Фактически мы будем говорить сегодня о пути освобождения личности от влияния материи, о таких как рождение, старость, болезнь и смерть. Эта наука называется гуны материальной природы. Наука о гунах. И через призму гун мы увидим очень многое. Откроется. Этот способ видения называется на санскрите чакшу-гьяна. Чакшу буквально видеть. Но видеть знанием. То есть орган зрения существует. Но веды утверждают, что глаза не видят. Они смотрят. Видит знание или сознание. И поэтому, когда мы говорим развитие сознания, развитие знания – это способность видеть, воспринимать истину. Например, сейчас мы знаем, что сидим здесь, в этом зале. И кроме этого, мы больше сейчас ничего не знаем. Я имею в виду восприятие непосредственно. Если есть какая-то информация в уме, она не является знанием. Называется просто гьяна, набор информации. Но то, что непосредственно ощущаю в себе, поскольку я получаю знания через себя, вот это качество меня самого и есть знание. Например, я одеваю желтые очки и все веду желтым. Синие очки будут все синим. То есть какого качества мои глаза? Такого качества окружающий мир. Понятно, я вижу через себя. То есть есть качество сознания. Мы обсуждали на прошлом занятии, что есть разные уровни сознания, разные типы сознания, и все они зависят от влияния гун. Гун означает буквально качество. То есть материя рассматривается как разнообразные качества. Вот такой есть подход вед. А обычно мы понимаем материю как вещественность. Я скажу, это стол. А это воздух. Это свет. Это кресло. Могу подробнее. Пластик, металл, дерево. Могу еще подробнее. Сочетание каких-то еще этих элементов, химических веществ. И так далее. Ведический подход иной. Не вещественность, а качественность. То есть иной принцип видения этого мира. Всего существует три качества. Поэтому мы говорим, знание элементарно. И вы увидите, тем не менее, оно считается наиболее возвышенной темой для обсуждения, особенно для практики. Если мы сможем понять просто эти три явления, три гуны, мы сможем понять, как освободиться от страдания этого мира. Итак, гуна, качество и три составляющие. Ну, так же, как есть три составляющих цвета. В цветоведении каждый художник знает, есть три основы. Желтый цвет, красный и синий. И также мы говорим, всего три гуны материи. Но кто-то скажет, нет, три качества – это слишком мало. Мы видим безграничное разнообразие на самом деле. Смотрите, сколько нас здесь сидит, и мы все разные, качественно, такое разнообразие качеств. Мы неповторимы. А вы говорите всего три. Верно. В сочетании этих трех вещей безграничное разнообразие происходит. Даже к сочетанию этих трех цветов можно выразить всю палитру художника. То есть мы видим сочетание трех всего вещей. И что же это такое? В санскрите звучит так. Сатва, раджас, тамас. Три. Сатва – добродетель. Качество просветления. Она отвечает за поддержание жизни, за количество знания и за количество счастья. То есть мы на себя ощущаем таким образом ее. Иногда мы счастливы. Иногда мы получаем какое-то откровение, вдруг внезапное просветление. Что-то становится вдруг понятным. И здоровье какое-то, сила внутренняя. Это сатва. Вот оно. Вот оно такое должно быть существование. Вот к этому мы и стремимся, к сатве фактически. Сатва означает здоровье, ясность, сознание, отсутствие страданий, и знания, полное прояснение, законы природы, живые существа, мы понимаем их в сатва-гуне. Некоторые мистики входят в это состояние, называют его самадхи. Есть разные уровни, конечно, самадхи. Есть также духовный уровень самадхи. Но, в принципе, сатва-гуна характерна тем, что человек может глубоко мыслить. То есть, поэтому он может понять предметы. Как мы говорили, вот ум, он чанчала. Он сейчас вот здесь, через секунду будет там, через 2 секунды там, и чанчала. Он непостоянный, он прыгает с объекта на объект. Видели воробья такого? Он прыгает, клюет там, это ум. Вот он так действует. Все живые существа действуют на уровне такого ума и чувств. Чанчала. Но человек имеет способность зафиксировать ум на каком-то предмете или объекте, и через этот объект, фактически любой объект, который мы видим, любая деятельность, откроется истина, потому что все связано с истиной. То есть, например, когда-то я учился художественному ремеслу, живописи. У нас было задание. Однажды нам дал задание педагог, учитель. Сказал, возьмите какой-нибудь предмет, любой предмет, который вам нравится. Может быть, это будет камень, или лист, или кусок коры. Неважно, выберите сами. И смотрите его внимательно. Сочетание цвета, какие там есть формы, линии. Найдите гармонию в этом всем. И сделайте ассоциативную композицию. Все то, что вы почувствовали, попытайтесь выразить потом в листе. Это был удивительный опыт. Мы видели, что везде есть гармония. Везде, всюду есть гармония. В каждом кусочке творения есть гармония. Если внимательно наблюдать, если глубоко проникнуть туда, мы увидим, везде есть гармония. Ничего случайного не бывает. И человек охватывает радость, просветление, вдохновение, и он берет кисть и начинает показывать. Через какой-то кусочек камня или коры целую вселенную начинает описывать. Есть такой подход. Это из дзен-буддизма также есть такая практика. Практика созерцания называется, но глубокого. А вот это сатва. Вот так можно сказать в целом. Другая гунана называется раджас. Раджас означает страсть. Я очень хочу чего-то. Я активен, чтобы добиться этого. Лучше не попадайтесь на этом пути, на моем пути. Я очень активен, очень целеустремлен. Я жажду власти, денег, удобства в этом мире, комфорта. Но ты всего, что вот удовлетворяет чувство, я очень хочу. Это гуна отвечает за деятельность. Это вдохновляющий фактор просто для того, чтобы работать. Уберите эти желания. И стимул к деятельности уйдет. Такова страсть. То есть человека можно стимулировать к деятельности, пообещав какие-то деньги, допустим. Вот если кому-то сейчас скажем здесь, в зале сейчас, вы не могли бы сейчас взять лопату, выйти на улицу, выкопать яму там, 1-3 метра в глубину. Пойдите, покопайте. Нет, я вас прошу, идите покопайте яму. Вы оскорбитесь. Скажите, я-то здесь при чем? Это эксплуатация. Как это вы можете вообще мне такие вещи предлагать? Вы не знаете меня и вообще... Причем здесь лопаты, и яма, и я. Как мне связывать с такой деятельностью? Оскорбительно вообще думать такие вещи. Но если мы предложим сумму денег? Сколько? $1000. $1000, надо подумать. Хорошо, $10000. Я почти согласен уже. Но миллион тут нет проблем. Я без разговоров. Даже и спасибо скажу вам за это. Всего-то 3 метра глубиной ямы, нет проблем. Посмотрите, видите? С одной стороны... Я не склонен к деятельности как таковой. Я ленив по природе. Я не хочу просто работать. Но с другой стороны, как только вижу плоды этих усилий, я очень активизируюсь и готов преодолевать любые препятствия. Раджа-гуна – это гуна героизма, героических поступков. Ради какой-то цели материальной я могу даже жизнью рисковать. Ради денег также могу жизнью рисковать. Это возбуждающая гуна к деятельности, пробуждает какие-то качества человека, хорошие и плохие одновременно. Например, увеличивается вожделение, жадность увеличивается в этой гуне. Но это гуна творения. Это в этой качестве я могу созидать, действовать, активно действовать. Итак, она активность активизирует живое существо ради плодов труда. Вот это страсть называется. Она имеет свои преимущества и имеет свои недостатки. Тут уже примерчатся недостатки. И есть третья гуна, она ниже еще. Тамас. Тамас буквально невежество. Пассив. Это может быть депрессия. Это может быть сон. Это может быть болезнь. Это может быть отсутствие всяких желаний действовать и даже паразитировать. Отказ от всякой деятельности. Потому что я разочарован. Видите, вот на фоне тамаса я становлюсь пассивным. Не хочу ничего делать. Хочу спать. Хочу предаваться иллюзиям. Иногда просто принимаю интоксикации какие-то и вполне доволен этим. Просто какие-то у меня интоксикации в голове крутятся, вот какие-то психоделические вещества, и все. Этим я вполне удовлетворен. Это платформа тамагуны. Сюда также относится сон. Сон также относится к гуне невежества. Бодрствование относится к гуне страсти. И есть состояние сатвы, оно считается выше бодрствования. Поэтому в этом смысле слова, может, многие из нас еще не проснулись. То есть мы еще не находимся в сатве, в состоянии просветления и мудрости. То есть мы сейчас учимся этому. В большинстве случаев мы, как живые существа человеческие, рождены в страсти. Наша природа такова. Мы деятельны. Мы хотим творить, действовать в этом мире, созидать, создавать. Но заметьте, созидание рука об руку с разрушением. Для чего мы все это созидаем? Чтобы потом разрушить. Войны разрушают все. То есть такое взаимодействие этих гун. Страсть, невежество, созидание, разрушение. Все цивилизации материальные в гуне страсти созидаются, имеют какое-то развитие, какое-то время существуют, потом разрушаются. Вот это вращение гун природы. Каждый появляется, растет, созревает, побочные продукты действуют как-то, затем увядает и исчезает как объект. Так есть. Созидание, поддержание, уничтожение. Созидание, поддержание, уничтожение. То, что мы видим. Рождаются люди, умирают. Рождаются. Это вращение гун природы. Вот оно. И говорится, что живое существо, душа, как вечная категория, она вращается в этом цикле рождения и смерти. Вот в этих гунах природы. В разных состояниях гуна природы. И более подробно. Что же такое высшее состояние, вот эти гун, сатва-гуна? Это принципы религии. То есть нашим современным языком это назовем религиозные принципы. Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. То есть не совершай грех, так мы это называем. Вот грех, безбожие, это тамас. Тамас значит невежество. Что это значит? Я думаю, что Бога нет. Раз. Или я думаю, что Бог есть, но я не знаю, где Он. И живу так, как будто Его и нет. Это все форма невежества. Есть другая форма невежества. Когда мы в гуне страсти отождествляем абсолютную истину с самим собой, появляется негативный образ Бога. То есть образ Бога есть даже у атеистов. Атеисты тоже что-то представляют о Нем. Но что они представляют о нем? Они его изображают пожилым человеком, поскольку он вечный, должен быть вечно старый. Так они думают. Он обрюзглый, с большим животом, у него такая белая рубашка до пят, лысая голова, он же очень старый, борода. Вот так он выглядит. Кому-нибудь нравится такой образ? Хотите с ним дружить, общаться? К тому же он еще очень нервный. Он часто возмущается, очень часто, он же судья. Что тут люди творят. И посылает всякие тут потопы, он возмездия какие-то, он гневается, он гневливый старик. И он недоволен, что творение как-то развивается не так, как он хочет. И нужно еще ручку крутить, чтобы все вращалось, знаете, вот усилия. То есть столько проблем у этого Бога. И это вот продукт гуны страсти воображения. В невежестве человек думает, я и есть Бог. Встречали таких людей? Я бы не поверил собственным глазам, но я видел таких людей. Не так много, но встречал. Они так мне и говорили. Я Бог. Под воздействием наркотика на такое приходит представление о себе. Или просто из-за большого ложного эго. Что вот я в будущем стану Богом. Вот вы просто не понимаете моих потенций, моих возможностей. То есть многие люди хотят доказать свое величие миру. Это тоже тамас. То есть достичь признания чрезвычайно трудно. И когда человек дает что-то миру, он должен понять, в какой гуне это делает он. Мы все хотим что-то дать ценное. Ведь мы зависим от этого. Ну, представьте. Вот я решил, что завтра я дам миру музыкальный шедевр. Осчастливлю всех людей. Я напишу музыку сегодня вечером. А завтра предложу всем, пожалуйста, получайте музыкальный шедевр. Везде его прослушивайте, всем передавайте, размножайте его. Вот я становлюсь популярным, известным музыкантом. Я решил это. Но для этого нужны способности, верно же? Нужен талант. Я знал много людей, которые хотели создать шедевры литературные, музыкальные. Они клялись, что очень скоро этот шедевр уже выйдет в свет. Но так я не слышал ничего еще от них. Есть очень многие люди, которые хотят что-то дать ценное миру, но поскольку они не обладают необходимыми качествами, этими гунами, они не могут, не в состоянии, хотя и чувствуют в себе какие-то возможности. И как художник я знаю, что иногда внутри возникают удивительные картины. Я беру кисть, краски, и вижу, что в красках это не воплотить. Нет у меня таких возможностей, чтобы это воплотить. Нужен какой-то больший талант, большие возможности. То есть нет, моих качеств не хватает. Или я вижу мир, но моего ума не хватает, чтобы понять, что это за мир, как он устроен, есть ли абсолютная истина, хотя я его вижу перед собой. То есть мои глаза бессильны. И что касается глаз, то древние люди, они верили, прямо противоположный факт, как современная наука говорит, что зрение означает, что какие-то световые волны попадают через хрусталик, сетчатку и так далее, и так создается образ, отражается через нервный канал, попадает в мозг, и там мы видим картину. Так, есть такая теория, что я вижу отраженные волны света вот с помощью глаз. Древние люди совершенно прям противоположным образом показывают механизм зрения. Он говорит, нет, из глаз исходит особый свет. И с помощью этого света человек видит. Можно посмеяться над этим. Но если мы поймем, о чем они говорили о том свете знания, сознания, которое идет через глаза. Собака видит, и человек видит. Вы знаете, что птица видит лучше, чем человек. Орлы. Их очень трудно увидеть с земли. Очень сложно увидеть, даже разглядеть эту птицу. Нужно удивиться, насколько высоко они поднимаются, а что они там делают целый день. Они смотрят. Они прекрасно видят вот это все. Маленькая мышь выходит из норы, он уже видит ее. У него там есть такие приспособления, увеличивающие там свои зоны, секторы, квадраты. Он разбивает, он ориентируется очень хорошо, летает. Такое зрение могущественное. Но что он видит? Он видит просто мышь, которая выходит из норы. Он видит пищу. Собака, войдя в этот зал, будет смотреть другими глазами. Где тут кость? Кости есть? Нет. Костей нет. Ничего интересного. Она уходит. Постой, тут об абсолютной истине мы говорим. Посиди. Но я не вижу этих вещей. Для меня мир другой. Мир из костей состоит. Из-за того, что мне нужна какая-то пища. Но, итак, вот этот момент мудрые отмечали, что есть энергия знания, которая освещает чувства и делает их счастливыми. Вот эта энергия знания, энергия сатвы. Счастье изнутри. Изнутри. Вот оно освещает зрение знанием, слух знанием. Мы по-другому слышим, по-другому думаем. Все приносит счастье. Собственные мысли, образы, воздух, вода, чистая. Мы все начинаем испытывать счастье великое. В страсти уже этого нет. Уже мы не испытываем такое счастье от себя самого. От себя самого становится скучно. Нужен кто-то еще. Страсть. Нужен объект. Объект. Я не вижу, где тут объект, который могу бы наслаждаться, который согласился бы наслаждаться еще. Это нужно добиться. Нужно усилия. Страсть гонит меня к усилиям. Нужно добиваться объектов чувств. Деньги нужно зарабатывать. Женщинам нужно знакомиться, дарить подарки. Так много комплиментов. И прочее, прочее, прочее. То есть страсть. И страсть говорит, что я получу наслаждение от внешних объектов чувств. Поэтому я хочу создать прекрасный интерьер, подобный этому, осветить его, делать мягкие сиденья. Это для страсти, для людей, это культура в страсти. Это необходимо сделать, чтобы это было привлекательное место. Но с точки зрения мудрости, сатва-гуны, какое место привлекательно? То место, которое очищено духовно, то и привлекательно. Знаете, есть святые места, и там есть источники. Попьете воду и чувствуете такое счастье. Просто сидя на траве. Сатва, как есть история об одном святом. Я вспомнил, мы были в Индии в том месте. Очень удаленно от этой цивилизации. Совсем не похожая. Собственно, вы попадаете на другую планету, если приедете в то место, где жил этот святой, звали Харидас. Там деревня. И примерно 500 лет назад он жил. Это известный святой в Индии, великий. Его практика заключалась в повторении маха-мантры. Он повторял 300 тысяч имен каждый день. Фактически он больше ничем не занимался. И вот какие удивительные вещи мы услышали в той деревне. Нам показали место неподалеку, где он жил. До сих пор его охраняют люди. Это была пещера земляная. Она несколько уже видоизменилась с того времени. Но там была пещера когда-то, был вход в эту пещеру. Это была просто обычная земляная пещера. Представьте себе, землянка. Он жил там. Но когда люди приходили в эту пещеру, они чувствовали, что это храм. Как он очищал все это? Его ум был чист изнутри. Им казалось, это очень какое-то возвышенное, чистое место. Что это какой-то храм. И в этой пещере жила змея вместе с ним. Огромная, ядовитая змея. И он сидел, не беспокоясь, продолжал медитацию. Но люди хотели общаться с ним, и когда приходили, они чувствовали запах яда оттуда. Они думали, там змея живет вместе с ним. Мы боимся подойти к этому месту. Он там живет, но мы не можем подойти. Мы бы хотели с ним общаться, они взмолились. Харидас, пожалуйста, уходи с этой пещеры. Мы хотим с тобой общаться, но не можем войти, мы боимся змею. Ты, конечно, святой, ты ничего не боишься. Но у нас страх. Змея, у нее очень сильный яд, мы даже по запаху слышим. Он сказал, хорошо, если вы боитесь, я покину это место, если так нужно. Но в это время змея выползла. Она была сильно огромного размера. И наполненная ядом, она должна была быть агрессивной. Но она почему-то очень мирно подползла к Харидасу, коснулась его стопы и уползла прочь, и больше никогда не возвращалась. Влияние чистоты человека известно как наиболее могущественное. Итак, в сатвагуне человек обретает такие могущества внутренние и независимость от внешних обетов, хороших или плохих. И любое место, где находится такой человек, становится чистым. Это известно. Если святой посетил какое-то место, оно очищается. Или, например, река. Река – это вода, но это тоже гуна. Текущая вода считается чистой, наиболее чистой. Из всех чистых рек Ганга считается самой чистой. И вот мы решили проверить в Индии, насколько же чиста Ганга. И нам предложили, а вы совершите в ней омовение. Просто окунитесь туда 3 раза. А потом увидите, что будет. Я пошел проводить эксперимент. Я уже слышал от ученых, что там много серебра в воде и прочее. Действительно, очень могущественная вода. Если проплывает труп, то он не чист. Он может создавать инфекцию. Но лишь на расстоянии нескольких сантиметров. Далее вода уже чистая. Идеально чистая. Такое могущество Ганги. И вот вы окунаетесь головой, выходите на берег, и вы уже забыли, откуда вы приехали. Я на себя это испытывал. И знаете, что я подумал? О, это мой дом. А что же было там? Я же, кажется, из России. Ну да. А это мне приснилось. Это был сон. Все перевернулось. Знаете, вы просыпаетесь, вы понимаете, вон там сон, а вот это реальность. Какая-то высшая реальность. Это было присутствие сатвы. Просто присутствие сатвы. И затем мы вернулись из Индии через месяц. Вот в этих чистых святых местах, сатвичных, где вы очищаетесь, просто дыша воздухом, ходя по земле, омываясь в воде, принимая пищу, все освященное. И прилетели в московский аэропорт. Я посмотрел в иллюминатор и сказал, я не выйду, не пойду туда. А я говорю, что ты думаешь? Ты тут родился, это твоя родина. Я сказал, нет, мне стыдно за это, что родился здесь. Ну, у меня было такое первое, вот, на контрасте это было. Мне не стыдно, нет, не волнуйтесь. Но у меня было просто такое на контрасте чувство, что какая разница? Разные гуны природы. И вот если человек прожил всю жизнь в одной гуне, он не может понять других людей, другие условия жизни. Поэтому иногда мы ездим в Индию вот с этой целью, вот, чтобы на этом контрасте познать все-таки, что хорошо, что плохо, чтобы заново снова увидеть нашу жизнь, как бы с другой точки зрения рассмотреть ее. Это способность сатвы. Всегда видеть ясным образом, как бы с другой, более высокой точки зрения. Вот это мыслить философски означает. Если можем мыслить философски, медитативно, можем всегда видеть свою жизнь как бы с другой, высшей точки зрения, правильно ее оценивать. Поэтому, говорится, в сатве – знание. В страсти, поскольку я зависим от объектов чувств, мое знание искажается. Если мои гениталии возбуждены, мои желания, то и сознание, разум также осквернены этим желанием. И философия также осквернена. Философия Фрейда – это философия гениталиев. Есть философия желудка, просящего хлеба. Это экономическая философия. Но есть философия, которая не зависит ни от желудка, ни от гениталиев, ни от других материальных потребностей. Философия чистого разума. То есть, другими словами, разум, очищенный от страсти, становится духовным, сатвичным. Вот это задача йоги. Ум сам по себе сатвичен, по природе. Но, как мы говорили, с течением многих-многих жизней из-за кармы, но у него есть наслоение. Наслоение этой кармы, наслоение этих вот настроений, впечатлений, восприятий. Мы это носим с собой из жизни в жизнь. И мы уже знаем, что нужно делать в материальном мире. Автоматически. Как есть, как спать, мы уже. Это знание вложено в нас. Я видел, как одна гусеница вылупилась из личинки. Я думаю, что она сейчас будет делать? Она только что родилась. Только что увидела свет. Она же не получила никакого образования. Что будет дальше? Но ни секунды эта гусеница не задумывалась над моими вопросами. Как только она вылупилась, она сразу пошла куда-то. Залезла на стебель, на лист и сразу стала его есть, не задумываясь. Все, она знает. Есть знание. Знание вложено. Вот это знание в гунах природы. Оно уже есть. Мы назвали это просто природой, естественным нечто. Но что говорят веды? Это покрытие, это привычка. Есть, спать, совокупляться, обороняться – это просто привычка. А привычка, как известно, вторая натура. Мы говорим «натура» – природа. То есть это моя природа. Но что говорится о душе? Душа не нуждается в пище материальной, не нуждается в сне, не нуждается в воспроизводстве потомства. Нет таких желаний. У нее желания более высокие. То есть душа, она трансцендентна, а не материальна. Это называется ниргуна. Сознание ниргуны. И в невежестве, невежество означает ложная гордость. Вот это и есть невежество. Если я задумаюсь, кто же я, мне будет трудно определить это все. С чем себя отождествить? Кто я? Я ошибаюсь всегда. Мужчина, женщина, это временно. Профессию могу называть, пол могу называть, возраст могу называть, характер, окружение. Но кто же я вне этих обозначений, я могу не знать. И ложное эго означает ложное отождествление. Например, был такой осел. Осел Мудха олицетворяет глупость в этой истории. Вот это невежество. И осел наблюдает. Когда приходит хозяин в дом, он сразу ласкает собачку, которая подбегает к нему. Играет с ней, гладит, кормит с рук, а к нему никогда не подходит. Не ласкает его, не треплет за уши. Он задумается, почему так? Почему он никогда на него не обращает, не ласкает, не кормит с рук? А, понятно. Понятно, эта собака, она сама так, она подлиза, смотрите. Она сама бежит первая к нему. Виляет хвостом, лапами так на него, языком лижет ему лицо и руки. Скули. И, конечно, он ее гладит, у них любовь, чувство. Но если я буду делать так же, он тоже меня будет гладить, наверное, подумал осел. Я тоже выбегу. Лапы на него, хвостом буду так крутить, лизать буду лицо и буду скулить, кричать. И он так и сделал. Пришел хозяин, выскочил осел из сарая. Как сумасшедший, бросился на него, стал лизать лицо, кричать. Копытами на плечи чуть не свалил его. Хозяин перепугался, слуг позвал, загоните его обратно в сарай, с ума сошел осел, сумасшедший, избили его палками. Осел думает, несправедливо. В чем же дело? Почему он любит собаку, а не меня? То есть он не видит себя, не видит своей природы. Природа так близка ко мне, что я не понимаю даже, о чем речь идет. Вы это мне говорите? Правда? Вы так обо мне думаете? Правда? Я такой, что ли? Я обижаюсь на вас, я не такой, я не могу согласиться с этим. Рыба говорит другой рыбе. Ты знаешь, дорогая, есть такая субстанция, вода называется. Говорят, что мы в ней живем. Вода? Правда. А покажи, где вода? Я хочу узнать, где вода. Она куда-то смотрит туда, не так ли? Но вода очень близко к ее существованию, непосредственно соприкасается с органами чувств. Ложное эго – это самая тонкая одежда души. Это то, что наиболее близко соприкасается с нами. И происходит элемент отождествления себя с телом. Я – тело. Тело самое близкое ко мне. Вот это из гуны материальной природы. Вот они. Помните, герои фильма «Матрица» обсуждают это? Что такое «Матрица»? К сожалению, очень трудно это объяснить. Матрица везде, матрица всюду. Она проникла в тебя, в твое представление, в окружающий мир. Очень трудно. Нужно само это просто увидеть, ощутить. Они эту идею почерпнули из вед. Это идея майи или тригуны материальной природы. Они всюду. В уме человека, в его мыслях, в его пище. В его сне, бодрствовании, в его деятельности, в его родственниках, в предметах, которые его окружают. Все это материальные гуны природы, с которыми себя отождествляем по-разному называемых именами какими-то, дорогими или ненавистными. Мы создали мир названий из этих гун природы. А это не что иное, как матрица, созданное воображение. Хорошо, проясним еще одним примером. Известным сейчас это понятно будет. Телевидение. Включаете, и там фильм. Вы смотрите, и что же с вами происходит? Начинаете переживать, вы смотрите, что там происходит. Вы плачете, расстраиваетесь, или вы смеетесь. Что такое? Там просто что-то мелькают, какие-то звуки. Что случилось? Но вы живете всем этим. Вы отождествляете с этими ролями, с этими чувствами, начинаете переживать. Не так ли? Телевизор, может быть, не так эффективен. К нему люди уже привыкли. Да. Но вот я был в столице Казахстана, и там есть специальный кинотеатр. Вот больше, чем этот. Но там не такие кресла. Там большие такие кресла с ремнями. Они двигаются вместе с сюжетом. Кресло начинает двигаться, изменять свое положение, вибрировать, если нужно, ударяться об что-то, поворачивать. И стереоочки. И квадро. И нет, пять этих, знаете, звук. Пять называется, как он там называется. Пять источников звука. Сзади, спереди, откуда еще, в общем, окружение звука разных частот. То есть максимальное, как бы, приближенное к реальности. И я сижу и думаю, интересно, что же такое, я никогда не видел, что это за иллюзия. Особые билеты, особое к этому отношение, особое кресло. Но я себя настраиваю. Я вообще на театр никогда не хожу. Предложу посмотреть, как новинку это. Я себя настраиваю, ну, я йогой занимаюсь, на меня это не подействует, нет. Я, ну, просто кресло, ну, что, ремни, я понимаю, очки, иллюзия. Я знаю, что это просто иллюзия, я готов к чему угодно. Мне сказали, фильм остросюжетный. 6 минут, ну, знаете, у вас сейчас мозги вылетят от стресса. Нет, иллюзия, это все. С кресла, звуки, я знаю, очки, ничего нет на самом деле. Нет. И вдруг, внимание, входит эта билетерша. Приготовились, нажимает кнопку. Я в стрессе, просто в шоке, куда-то проваливаюсь сюда, знаете, невозможно, нельзя отказаться от этого. Вот так же этот мир. Стерео, видео, запах подключить, вкус подключить, осязание, язык, видите. Все, мы не можем отказаться от реальности. Мы отождествляем себя с ней. И очень сложно оторвать свои чувства от объектов чувств. Поэтому для этого необходимо, в страсти это невозможно. Если вы на огромной скорости двигаетесь куда-то на машине, как вы можете медитировать? Как это возможно? Не сочетаются вещи. То есть медитация отводится отдельное место. Идите в горы, в лес. Хотите? Уйти в горы, в лес. Так предписано. Вообще подальше от людей, в пещеру. Тишина ведь, энтузиазма никакого нет. В городе интересно, в пещере нет. Но в Веда говорится, для того, чтобы начать медитацию, нужно уйти далеко в горы. Но речь идет об аштанга-йоге. Невозможно практиковать, живя в городе. Невозможно практиковать, даже дышать им городским воздухом. Невозможно практиковать, если вы просто пройдете по улице и увидите лица людей, озабоченных материальными желаниями. Это все переносится немедленно. Даже если вы рядом сейчас сидите, ваше биополе выходит на полметра примерно, и вы уже соприкасаетесь с другими людьми. И вы уже не можете заниматься йогой. Это будет влиять на нас. Видите, насколько нужно уникальные условия создать для того, чтобы заниматься йогической практикой. Поэтому в наш век эта аштанга-йога не рекомендована как средство достижения конечной цели. Отдельные элементы из нее выбираются для оздоровления лишь, для некоторых побочных эффектов. Пранаяма прекрасно лечит, асана это известно. Некоторые какие-то способы медитации, чтобы немножко успокоить, гармонизировать ум, не больше этого. Но до самадхи дойти практически невозможно. Даже времени жизни не хватит. Начальное упражнение для того, чтобы достичь самадхи, необходимо хотя бы задержать дыхание на полгода. Не на 40 дней, как делают йоги. Полгода хотя бы не дышать. И тогда, может быть, удастся как-то умиротворить ум, успокоить его. Один йог в Индии сидел на берегу Ганги. Занимался аштанга-йогой. Говорят, был экспертом в этом. Началось наводнение, его залило водой и унесло. Ганга, она часто выходит из берегов, это как море становится. Все заливает. И затем, когда вода спала, через месяц все было покрыто илом, толстым слоем ила, русло изменилось, все, ландшафт изменился. Йога не было. Какой-то крестьянин, где-то там миль 20 вниз где-то, с лопатой искал свою лодку под этим илом и ударил йога. Йог там сидел, лежал. Йог почувствовал удар, встряхнулся, очнулся и ушел оттуда. Это аштанга-йога. Вы не живы и не мертвы. Вот это аштанга-йога. В этом состоянии нужно находиться очень долгое время. Вы не мертвы, нет, но вы не живы. Буквально называется умерщвление плоти. Вы не дышите, не видите, не слышите, не чувствуете осязания никакого. Но вы ясно существуете. В этом состоянии вы можете раскрыть себе удивительные способности. Это то, что очень привлекает в этой йоге. Мистические ситхи, которых 8. Становится легче легкого. Можете парить в воздухе, если хотите. Взлететь. Или тяжелым, как гора. Можете сейчас провалиться сквозь землю. Буквально в смысле слова. Это очень тяжелым. Положить на кого-то руку и все, сдержать эту личность. Такая мистическая ситха есть. Знаете, мельче меньшего. Войти в камень даже. И йоги владеют этим. Изменять облик. Особенно интересная ситха Ишита. Я могу влиять на толпу людей, и они выполняют все мои желания. Просто сиди, смотря на них. Другая ситха позволяет идти против законов природы физики. Выполняются любые желания, какие мы хотим. Можно трансформировать одну материю в другую. Золото можно сделать из пепла. Драгоценный камень. Никаких проблем. Йогические силы. Откуда он получает? Из медитации. Из способности медитировать. Сейчас современная наука немножко подходит к этому моменту. Но для того, чтобы заниматься аштанга-йогой, необходимо подготовить чистый образ жизни. Сначала яма, не яма. Если человек курит, о йоге речи быть не может. Если у него кривой позвоночник, нет, никакой йоги не получится. Аштанга-йога сейчас невыполнима. Потому что у каждого человека в Кали-йогу, нынешний век, одна-две болезни неизлечимы. Практиковать йогу практически невозможно, аштанга-йогу. Поэтому даются иные методы медитации. Непосредственно на объект самадхи. Непосредственно на объект самадхи. То есть ниргуна есть объект над гунами. Вот почему мы изучаем гуны. Когда мы изучим эти гуны, их сочетания, состояния, в которых мы находимся, можем обнаружить, что мое «я» находится над этим. Я наблюдаю все эти вещи. Вот я наблюдаю. Я в сатва-гуне. Есть просветление. О, сейчас я в раджасе. Я очень охвачен какой-то деятельностью, желаниями. Мне трудно противоречить. Много страданий приходит. Тамас, вот я теряю энтузиазм. Не хочу уже ничего делать. Усталость. Кто наблюдающий, интересно? Наблюдающий видит все это. Наблюдающий в четвертом измерении. Вот это есть ниргуна состояние называется. Одно состояние сознания называется бессознательное. Другое состояние называется сон. Третье состояние сознания называется бодрствование. Четвертое состояние сознания называется ниргуна, трансцендентный уровень. Вот этот наблюдающий внутри меня и есть трансцендентный, но не освобожденный, а находящийся под впечатлением этих гун. Вот мы носим эти впечатления. Видите, человек раздражается. А этот человек радостный. А этот человек угрюмый. А этот человек активный. И что бы мы ни рассмотрели в этом мире, это будет сочетание гун природы. И так, если мы оценим эти гуны, если мы перепишем все эти качества и оценим их, сравним, мы увидим, что наилучшее положение живого существа человеческого в сатве. Он живет без всяких беспокойств. Чист, свят. Находится в знании, аскетичен, многого ему не нужно, счастлив. Мудр, прекрасно общается безошибочно с людьми, мир поддерживает, умиротворен внутри. Значит, он гармоничен со всех точек зрения, талантлив, вдохновлен. Потрясающие качества, просто потрясающие вещи. Никакого греха. Ему не нужно говорить «не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги». Он никогда этого не сделает в сатва-гуне. Но в чем же опасность этой гуны? Человек начинает гордиться. Смотрите, какой я великий. Я на самом деле превосхожу всех. Это же факт очевидный. Просто факт. И такие люди могут находиться на еще более низком уровне развития из-за такой ложной гордости, из-за прикосновения с тамасом, с отождествлением себя с чем-то святым. Как, например, первосвященники во времена Иисуса. Они представляли гуну благости. Все религиозные принципы, они должны были быть примерами в обществе, они были учителями, они знали букву закона религиозного. Они говорили о Боге, учили всех. Они указывали, кто грешник, а кто праведник. Они были лидерами общества. Но Иисус заметил, что там живет в сердце гордость. И Он сказал, вы только внешне красивы, как эти гробы. Внешне они красивы, украшены, а внутри полны нечистот. И блудницы, и пьяницы, они ближе к Царству Божьему, чем вы. Почему? Потому что они признают свой собственный грех. Это уже благость, сатва. Вы встречали человека, который может признавать все свои ошибки и грехи? Очень редко можно найти такого человека. Обычно людям свойственно говорить, это не я, это он виноват. Я уж не настолько виноват, поймите. Я знаю, кто больше виноват. В своем глазу невозможно увидеть даже бревна. а в чужом легко увидеть соломинку. То есть, таким образом, аргументативность. Мне говорят, у тебя есть такой недостаток. Я обычно реагирую. Но, вы знаете, а вот ты на себя посмотри. Я переключаю внимание. Или я аргументирую, почему у меня такой недостаток. Это потому, что меня такие люди окружают. То есть, я пытаюсь переложить эту причину на другой какой-то объект. Себя снять. Вот есть такая привычка у человека. Снимать с себя эти грехи самому. Самого себя прощать, как говорится. И веда говорится, что праведник, если он совершит один грех в своей жизни, одну ошибку, он всю жизнь будет думать, что он грешник. А грешник, если он совершит один благочестивый поступок в своей жизни, будет думать, что он праведник. Вот такие совершенно разные представления о себе самом. И поэтому цель вот исследования тигун природы, эти три вещи, они очень простые, но применить практически. От гуны, невежества, от ложной гордости нужно отказаться, отбросить, говорится в ведах. Это нельзя принимать. Например, как учителя учат детей в школе. Они кричат на них. Эй, слушай, куда смотришь? Накажу, отвечай. Два, не знаешь, требуют. Они не мирятся с их невежеством. И мы принимаем этот процесс. Если мы не применим такую силу, ребенок вырастет негодяем просто. Нельзя будет создать из него какую-то личность, воспитать. Нужна дисциплина, и вот нужно отвергнуть невежество. Теперь ты должен усиленно трудиться, отрегулировать свою жизнь и выполнять те вещи, которые тебя просят. Страсть можно принять, можно не принимать. Можно нейтрально относиться к этому. Богатство. Можете быть богатым, а можете не быть. Это не так уж и важно. Можете выбирать сами, какой жизнь жить, богатый или бедный. В цивилизованном обществе есть такие и другие люди. И это не судьба, а это выбор. Быть бедным или богатым – это выбор человека должен быть. А не просто какие-то давящие на нас обстоятельства. Например, как мы говорили, люди, священники и учителя в обществе, они должны быть бедными. Они должны быть богатыми. Или даже зависеть от денег. Даже не должны получать заработную плату. Они должны поддерживаться просто добродетелью. Так же, как сын поддерживает мать. Это же происходит естественно. Это добродетель, вот она. В страсти, однако, этого не произойдет. Там нет любви. Я могу поддерживать этого человека, но он должен работать. Это страсть. В семье другой принцип. Я поддерживаю, потому что это мой ребенок. А я помогаю, потому что это мои родители. Это были близкие отношения. Так вот, учителя общества занимают положение родителя. Люди, наделенные духовными знаниями, их воспринимают как отца или мать. И поддержит, потому что это наш отец и мать. Все. Вот такой закон в обществе. Это доказывает то, что человек в добродетели, раз его поддерживают люди. Если его люди не поддерживают, за его знания он не находится в добродетели. Он не имеет права занимать такое положение. То есть зарплату не платили таким людям. Их могущество, и они выживают благодаря своему духовному знанию и могуществу. Даже не думая об этом. Просто обладая знанием. То есть сатва гуна поддержит себя сама. Например, у меня есть деньги. Ну, вот сейчас с собой денег нет. Но они есть у кого-то другого. Но это мои деньги. Знаете почему? Потому что они ко мне придут сами. У меня полно денег. Но не в кармане. У кого-то другого. Как деньги к нам приходят? Они могут сами прийти. Я приведу пример из природы. Питон. Питон живет в лесу. У него нет ни рук, ни ног. Он не бегает по всему лесу за пищей. Видели питона бегающего, смотрящего? Где тут пища? Пища приходит сама к нему. Сама приходит пища. Ему нужно носиться по всему лесу. Видите, как он просто устроен. Вот таким же образом. У питона есть сила в уме. Он смотрит на свою жертву, и она идет к нему. Сама. Не нужно подходить. Вот это сила ума. И точно так же, как только вы видите смиренного человека перед вами, который хочет вам сделать что-то очень полезное для вас, при этом не требует ничего взамен, вы сразу хотите что-то сделать для этого человека. Какая-то сила в этом есть. Питон – это материальный пример. Поэтому люди, находящиеся в гуне благости, должны распространять знания, не заботясь о поддержании тела. Иисус говорил то же самое ученикам. Если вы говорите всем о Боге, больше не думайте, что вам есть и где вам спать. Птицы не сеют и не пашут и не жнут. О них заботится Бог. Почему же вы думаете, что о вас не позаботится? Это для людей в гуне благости наставление. Для людей в гуне страсти другое наставление. Око за око, зуб за зуб. Закон кармы. Это принцип войны. Что посеешь, что пожнешь. Хочешь кататься, люби саночки возить. Это гуна страсти. То есть работай. Выполняй обязанности, должен работать. Если человек в гуне страсти находится, он должен работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. При этом, как он будет работать, зависит от его уже разума. Когда однажды, а я эту историю рассказывал, кажется, про Бирбала и Акбара, о разуме я рассказывал эту историю. Может быть, нет, может быть, здесь не рассказывал, может быть, я повторю ее. Когда рабочие пришли к Акбару и сказали: «Акбар, у нас жалоба, нам кажется, что ты к нам несправедлив». «Да, в чем дело? Я выслушаю. Говорите». «Ну вот, мы работаем, не покладая рук, целый день. Тяжело и трудно физически, а получаем всего-то несколько рупий в день. А твой советник первый, Бирбал, он на работу выходит, может быть, час, два, кто не каждый день, получает 1000 рупий. Ну, несправедливо, Акбар. Мы так много работаем». «О, да, проблема», — сказал Акбар. «Ну, хорошо, я должен подумать. Серьезно. Серьезный вопрос. Но пока я думаю, окажите мне услугу. Слона купил недавно. Взвесьте слона, пожалуйста. Нужно знать, сколько он весит, чтобы знать, как его кормить». «Хорошо, рабочие взяли и увели слона в Агру. По всему городу ходят, ищут весы. Нет весов. Очень большой слон. Нет таких весов. Вернулись через 2 часа, через 3 сказали: Акбар, нет таких весов в Агре, нельзя взвесить этого слона». «Бирбал, у меня к тебе просьба, взвесь, пожалуйста, слона». Бирбал уходит, через полчаса возвращается и говорит точную цифру. 5 тонн, 323 килограмма с половиной. «Ложь», — сказали рабочие. «Мы обошли всю Агру, весов не было». «А как ты это сделал, Бирбал?» «Я пошел на пристань. Там лодки в реке. И пустая лодка, я погрузил туда слона. Посадил. И лодка погрузилась в воду до определенного уровня. Я сделал отметину. Слона вывел наружу. Заложил эту лодку мешками с рисом до этой же отметины. Зная, сколько весит каждый мешок, я сложил. Получился вес 5 тонн, 323 килограмма с половиной. Вот понимаете, почему я плачу ему 1000 рупий в день, а вам лишь несколько? Количество разума. Поэтому каждый человек будет по-разному поддерживать свою жизнь. И это справедливое, справедливый закон. Потому что главное в поддержании своего тела и здоровья развивать вот этот самый разум. Например, сумасшедший человек. Если вы возьмете полностью заботу о нем на себя, он так останется сумасшедшим. Вы не поможете ему. Но если вы бросите на произвол судьбы, он может выздороветь. Ему нужно будет выживать. Ему придется обращаться к разуму еще больше, и к нему вернется нормальное сознание. Трудотерапия. Выживание. Вот так же и человеческое существо. Я знаю несколько людей, моих знакомых. Они довольно состоятельные, но они были все беспризорниками. И они научились жить именно беспризорниками. Они были беспризорниками, делать все, что угодно, и они разбогатели. Один ребенок жил на Дальнем Востоке, я приезжал туда. Там тоже были мои друзья, которые занимались йогой, жили в одном месте, была группа, ашрам такой. Там был мальчик местный, который жил у соседей, алкоголиков. У них была квартира на первом этаже, там даже не было стекол. Эти люди вообще не следили за собой. Они даже не знали, где этот ребенок. Он жил где-то в подвалах, не на теплотрассах. И мои друзья нашли его, увидя, как он роется в мусорных бачках помойных, чтобы что-то поесть. Сказали: что ты делаешь? Если хочешь есть, заходи к нам. У нас вегетарианская пища, будешь есть у нас все. Где живешь? Тут. Вот все, будешь каждый день приходить к нам. И ешь, мы тебя будем кормить. Вот они выкормили его до 16 лет. Он жил с ними, он не жил с родителями. В 16 лет он с ними уехал в другой город. Там тоже были великие дела духовные. Он включился туда. Теперь он богатый человек. Несколько магазинов в Хабаровске. Разум. Он выживал. То есть мы не можем чужие обязанности выполнять. Это запрещено в ведах. Ты не имеешь права выполнять чужие обязанности. Ты несешь вред и себе, и другим. Выполнять только свои обязанности. То есть когда человеку нужна экстренная помощь, это нормально. Но обязанности выполнять должен каждый сам в своем обществе. Есть интеллектуальные обязанности, физические обязанности, обязанности торговли. Это разная природа людей. И в этом веды говорят: вот это нужно следовать своей природе. Это есть развитие. При этом думать нужно не о деньгах, а об абсолютной истине. Мысли должны быть возвышенные. Жизнь должна быть простой, а мысли возвышенные. Это и есть принцип. Не наоборот, что мысли становятся низменные, жизнь сложной. Итак, это гуны материальной природы. И мы увидели, убедились, что сатва-гуна – наилучшее положение человека, поскольку он видит свою духовную природу, и у него есть возможность развития. У нестрасти нет возможности развития. Видели картинку? Змея, загладывающая собственный хвост. Вот такая цивилизация есть. Вот она так развивается, она загладывает собственный хвост. То есть сама себя как бы она уничтожает. Это страсть, которая переходит плавно в невежество. И страсть и невежество, это нашим языком означает работа и отдых. Работа и отдых. Работа и отдых. Что делают люди, описано в Бхагавата Пуране? Один святой спрашивает другого. Чем занимаются люди? Люди? Сейчас я тебе расскажу. Люди в низших гунах природы занимаются. Они с утра на утром идут все на работу. Работают тяжело. Возвращаются домой, едят, ложатся спать, совокупляются, просыпаются рано утром. Потом идут на работу. Работают тяжело. Приходят домой, едят, спят, отдыхают, совокупляются, встают рано утром. Идут на работу. Работают очень тяжело. И все. Это все. Раджас, тамас. Раджас, тамас. Все устроено для работы и отдыха. Работы и отдыха. Это современная цивилизация. То, что называют материалистичная цивилизация, имеющая вот эти недостатки. Недостаток духовного знания, просветления, цели, видения. Куда мы все идем? Цель жизни какова? Это сатва абсолютно ясно открывает человеку. Вы можете видеть сквозь прозрачный ручей? Конечно. Что сложного? Но тот же самый ручей, как только пошла мутная вода, ничего невозможно увидеть. Но если чистый ручей, вы видите. Он видит через чистый воздух очень далеко. Нам радует эта чистота, что восприятие увеличивается, углубляется. Вот точно так же нужно видеть через чистый ум абсолютную истину, если ум чист. Теперь возьмем, проверим, что такое наш ум на практике. Ставим сюда такие штекеры, катодики, анодики, не знаю, проводочки, к экрану все это подсоединим и включим. Смотрите. Готовы показать по центральному телевидению все, что происходит в уме? Нет, это нужно спрятать. Нужно подождите, нужно вообще сценарий составить. Нужно цензуру пройти. Нельзя все это показывать. Лучше не показывать. Сколько ум пропускает негативной информации? Злобной, раздражительной, прочей всякой чепухи, бессмыслицы. Чем он наполнен? Важнейшая субстанция нашей жизни. Собственно, это и есть наша жизнь внутренняя. Все, что мы чувствуем, желаем, думаем, хотим и прочее. И вот это называется, что нужно, это губы материальные пруды вращаются. Вот воду в пруду взболтать. И вдруг увидеть, что какой-то собок там всплыл. Еще какая-то коряга там выглядывает. Вот она болтается вот со дна. Вот так же в уме вдруг вы сидите, слушаете лекцию. В это время мысль какая-то 20-летней давности всплывает. Такая коряга вылезла. Че это такое? Психологи утверждают это, что мужчина, нормальный мужчина, современный, через каждые 7 минут вспоминает какую-то женщину полуголую. Психология. Каждые 7 минут выплывает какая-то часть тела. Вы сидите на лекции, скажем, или вы даже, может быть, на собственной свадьбе сидите, вдруг выплывает картина. Видите, неконтролируемый ум. Вот так гуна вращается. Можно это на себе прям ощущать. Мы окрашиваемся в разные качества. И если мы соприкасаемся с гуной добродетели, мы становимся добродетельными. Если с гуной страсти, мы становимся страстью. Невежество проникает в невежество. Пример хамелеона. Посадите его на белый стол, станет точно таким же белым. Через некоторое короткое время станет белым, как этот стол. На пол станет коричневым, и рисунок даже повторит паркета. Он приспосабливается везде. Куда бы мы ни посадили, он примет ту самую окраску. Вот это сочетание гун, как они влияют. Веда говорит, человек не имеет способности сопротивляться этой гуне, пока не очистится изнутри, пока не пропустит эту сатвагуну внутрь себя. Как только он очистится изнутри, становится самоизлучающим, подобляется лотосу, который даже если опустить грязную воду, он не смачивается водой. Вытащите его обратно. Нет никакой грязи. Становится чистым. Особое покрытие. И вот это состояние, сатва означает чистота. В этом состоянии чистоты истина, абсолютная истина становится видна. Но когда мы живем во тьме или в каком-то тумане, мы начинаем думать, что там в этой тьме, что там за этим туманом. Галлюцинации, иллюзии принимаются за знание. Факт. Есть подтверждение. Поэтому говорится в ведах, слепые лидеры ведут за собой слепых людей. Слепые лидеры ведут за собой слепых людей. Они не знают, куда идут. Квартира у Брейгеля есть. Это эпоха Возрождения. Она прекрасно написана, и отражает этот сюжет, к когда есть группа слепых людей, они держатся друг за друга. А впереди лидер, и он тоже слепой. Он тоже не знает, куда идет. И впереди яма, овраг. Вот это аллегория как бы материальной цивилизации. Что слепые вожди ведут слепых. У одного человека был осел. Но это все, что у него было на самом деле. Он любил этого осла, вырастил его как собственного ребенка. Осел работал на него верой и правдой. Потом у них были отношения. Но осел сдох. Недолговечный оказался осел. Человек называл его хорошим именем. Сарго Синг. Синг – это королевская приставка. Сарго Синг. Он называл его королевским именем. И осел умер, сдох. И человек в скорби побрил голову. Ну, то есть в той ведической культуре, когда если родственник умирает, бреет голову на лысо. Вот видите здесь людей, которые без волос. Вот так они делают тоже. Это ведическая культура. И сосед заметил. Дорогой, что случилось? Ты побрил голову. Умер Сарго Синг. О, какой ужас. Синг умер. Я тоже побрил голову. Какой-то важный человек умер должен быть. И два соседа ходили с бритой головой, и другие поинтересовались, а что случилось? Как, вы не знаете? Нет. Сарго Синг умер. Сарго Синг? Боже, мы не знали. Побрили всю голову. И уже через два дня все там были, весь район был с бритой головой. Проходила армия солдат, увидела весь район с бритой головой. А что тут произошло? Спросил офицер. Как что? Должен весь город знает. Вы что, не знаете? Нет. Сарго Синг умер. Сарго Синг. О, Боже. Надо побрить голову. Вся армия побрила голову. Генерал выстрелил армию, все лысые. Что случилось? Как, Ваше Величество? Вы до сих пор не знаете. Весь город в трауре. Сарго Синг умер. Сарго Синг. Какой ужас. Я побрил голову. Пришел к королю, к царю, и лысый генерал, армия лысая. Что случилось, сказал король? Как, Ваше Величество? Вам еще не доложили. Сарго Синг скончался. Траур во всей стране. Сарго Синг? А кто такой Сарго Синг? Да-да, кстати, а кто такой Сарго Синг? Кстати, спрашивает, кто такой? И выяснилось, что это какой-то осел сдох у человека. То есть слепые ведут слепых. А? Так распространяется все это. Есть какое-то имя, название. Жилет. Слышали? Жилет. А? И так есть другие названия, так много есть названий известных, таких влиятельных. Но это просто названия. Они распространяются, но они оказывают влияние. Это гуны материальные. Они вдохновляют нас этими названиями, формами. Самые красивые мужчины чем бреются? Жилет, конечно. Вот таким же красивым будете. Вот только проведете по щеке и сразу же. Так же красиво будет. Это страсть. Так, людей настраивают на определенный как бы ход развития. Но в чем наша идея? Заложить правильную самскару. Помните, мы говорили? Семя. Правильное семя. Биджу. Которое, если посадить, даст удивительные всходы. Сверх всяких ожиданий. Которое, на самом деле, может омолодить все общество людей. Освежить его. Счастьем, знанием. Миром, наконец. Сначала нужно найти мир в самом себе. И в Гите говорится, что мир в самом себе нельзя установить, пока поток желаний проходит через ум. Эзоп был очень хитрым, а его умным, а его хозяин Ксанов, он был не очень качественным человеком, так сказать. Он его эксплуатировал, на самом деле. Его мудрость присваивал себе и имел какой-то вес философа в городе. И он имел также обыкновение пить вина очень много с друзьями. И однажды после одной пирушки и выпивки он расхвастался своим друзьям и сказал, да я могу выпить еще больше. Что ж ты можешь выпить? Да я могу выпить море воды. Вот это море могу выпить. Хорошо, давай поспорим, что ты не выпьешь море воды. Нет, я выпью море воды. Не, он подписал контракт, будучи нетрезвым, что если я не выпью море воды, я вот попаду в рабство к такому человеку. И все мое состояние переходит к нему. Вот он так вот, в нетрезвом виде подписал такой контракт. И когда проснулся, увидел, что он сделал. Ой-ой-ой, я потерял все. Эзоп, помоги, ты же мудрый, скажи, что делать. Я скажу, что нужно делать. Я знаю, что нужно делать. Но ты обещаешь, что дашь мне свободу. Эзоп, отпустить тебя, значит потерять голову, потерять мудрость, потерять положение в обществе. Ну тогда выпей море, Оксанов. Ну хорошо, я обещаю, что пущу тебя. Что делать? Ты должен выйти сейчас с берега моря, собрать друзей и сказать, хорошо, я сейчас выпью море. Но при одном условии. Должны перегородить все реки. Я же не обещал, что буду пить реки. Остановите реки, я выпью море. Это разум. Фактически разум означает, что человек всегда найдет какой-то выход в своей жизни. Тупиков не бывает. Тупик – это невежество. Тупиков в жизни никогда не бывает. Тупик – это ступень выше. Представьте человека, ползущего на определенной высоте и упирающегося в тупик. И говорится, это не тупик, это ступенька. Поднимись чуть-чуть выше, и ты видишь, что путь открыт. Иди дальше. Снова тупик. Поднимись чуть выше и иди дальше. Жизнь так устроена. Должны двигаться по вертикали путем отречения. Выше, выше, выше. Поэтому сначала человек должен научиться жить в гуне добродетели. И как мы говорили, это даже пища имеет огромное значение. Пища в гуне добродетели сочная, маслянистая. Это овощи, фрукты, злаки, сахар, масло, молочные. В гуне страсти пища, она вызывает болезни, потому что либо она крайности, острая сильно, или сильно соленая, сильно холодная, сильно горячая. Она возбуждает, но она несет с собой болезни. Слишком жареная и так далее. И пища в гуне невежества – это вообще не пища. Это алкоголь, наркотики, мясо, рыба, яйцо. Это пища в тамасе. И какую пищу мы едим, таким мы становимся. С какой гуной соприкасаемся, такими будем. Если мы общаемся с материалистами, мы станем материалистами. Если мы общаемся со святыми, станем святыми. Как один вор, человек, вор, он захотел стать святым. Ну вот всю жизнь воровал, а тут решил стать святым. Он подумал, если я буду общаться со святыми, я стану святым. Я слышал где-то это. И он увидел, вот святые идут группой по местам паломничества. Ну, он тоже оделся подобно. Он сказал, я вот хочу с вами, я тоже хочу вот быть святым. Я святой. Хорошо, пойдем вместе. Они шли, шли куда-то и решили заночевать. И ночью он вор, он же не спит. У него же привычка, он по ночам как раз активен очень, вдохновлен. И он знает, где что лежит и куда идти. Он уже все уже знает ночью. И ночью он проснулся. Он понял, что спать не может. И он видит, где что лежит. Ему нужно что-то взять. Такая удача. Все спят, тут столько всяких вещей. Это привычка вора. Он встал, взял какие-то вещи и побежал. Остался, подумал, нет, я же решил за святым. Мне же нужно общаться со святым. Нет, вернусь, положу обратно. Вернулся, положил обратно, лег снова. Снова встал, нет, я вор, мне нужно что-то взять. Я не могу так. Моя работа, моя природа, моя натура. Это противоестественно, бесчеловечно. Идти против своей природы. Снова подобрал вещи, убежал. Снова подумал, нет, нет, нет, я же хотел со святым. Я опять забыл. Снова вернулся, снова упал и так всю ночь бегал. Утром святые проснулись, все вещи перепутаны, перемешаны, кто, что. Да, это моя привычка, он признался, я вор на самом деле. Я не могу без воровства, это моя природа. То есть, если мы хотим изменить свою природу, мы столкнемся с тем, что наша природа противоречит, мешает мне, будет бунтовать. Не воруй, не могу. Откажись от наркотиков, никуда не денешься. Будешь принимать наркотики. Я тебе приказываю, я твоя природа. Я стала твоей природой. Ты не будешь бандитом? Будешь, останешься. Вы все связаны одной веревочкой. Вы не так-то просто вырваться из этих гун природы. Поэтому другое название гуна – веревка. Например, мы подтягиваем кого-то к себе чуть-чуть на веревке и закрепляем. Все, назад нельзя. Можно только вперед. Пытайтесь вперед, веревка тоже подтягивается, назад нельзя, только вперед. Другой пример – болото. Попали в болото – только вниз. Какие бы усилия ни прилагали – только вниз. Это болото. И вы тонете. Вот это гуны природы. Начиная с сатва гуны, все идет вниз, в тамас. Начиная с тамаса, все идет вверх, в сатву гуну. Поэтому мир подобен чертовому колесу. Кто-то идет вверх, кто-то идет вниз. Достигнув пика, мы идем вниз. Достигнув низа, идем вверх. Вращение гун природы. Великий и низкий – два антипода. Поэтому нельзя здесь твердо сказать о каком-то человеке, как вечную позицию, вот этот человек умен, мудр, богат. Нет, это его временное обозначение. Мудр не придает этому значения. Да, но они выбирают платформу вне гун природы, которая не подвержена этому вращению гун природы, вечности. Есть пример из Будды, из жизни Будды. Я видел такую танку буддийскую с изображением колеса времени. Там есть спицы. И между спицами миры. Миры, которые контролируют время. А рядом с колесом стоит Будда. И там между спицами нарисован мир воды. Маленькая рыбка. Кого-то уже ест. А эта маленькая рыбка более большая рот открыла. Она то еще более большая рыба открыла, еще более большая. Почему? Почему? В центре этой колесницы, этого колеса, нарисованы петух, свинья и змея. Вожделение, гнев и жадность. Почему там едят друг друга? Ужасный мир. Потому что есть вожделение, гнев и жадность. Вот в чем причина. Хорошо. Но есть мир выше, мир животных. Что там? Посмотрим. Они тоже едят друг друга. Там тоже вражда. Почему? Вожделение, гнев и жадность. Ими движут. Они будут есть друг друга. Ну ладно, посмотрим мир людей. Может быть, там есть какая-то гармония? Нет. Люди тоже убивают друг друга, обманывают и едят друг друга, эксплуатируют. Почему? Вожделение, гнев и жадность. Причина? Хорошо. Описывается мир полубогов, высших существ человека. Они должны быть совершенны. Нет, они воюют с демонами. Есть такие же могущественные антиподы, злые. Они добродетельные, а есть злые. Но они одинаково могущественные. Они никогда не могут жить в мире. Добро и зло никогда не могут жить в гармонии мира. Они пытаются преодолевать друг друга. Они борются. Почему? Вожделение, гнев и жадность. От высших планет до низших лицов Вселенной есть эти пороки. Но только он, Будда, вне этого колеса. Почему? У него нет вожделения, гнева и жадности. Отсутствует. И Будда, он говорил о любви также. Его учение не является учением бхакти. Мы говорили, что мы последовали бхакти-йоги. Это вершина йоги, описывается в ведах. Будда не давал бхакти-йогу, но Будда сам по себе был совершенным. Он не открывал ее полностью, но он владел бхакти-йогой. Однажды Будда сидел под деревом. С учениками что-то говорил. Говорил всегда что-то очень значительное. Ученики слушали внимательно. Они не отклонялись даже на секунду от его облика, от его эмоций, от его движений и слов. И вдруг какая-то женщина пришла. По поведению было понятно, что такое вольное поведение. Простое вольное поведение женщины. Одета привлекательно, она вот так себя ведет, подходит. И смотрит Будда, какой красивый мужчина. Он сияет просто, его форма совершенна. Он что-то говорит, его движение. И она совершенно инстинктивно, спонтанно, согласно своей природе, гун, протянула руки и сказала, я тебя люблю. Ученики их покоробила какая-то падшая женщина здесь. Она Будду оскверняет своим поведением, в любви признается своей похотливой. И все посмотрели на Будду, что он скажет, он мудрый. Он всегда находил правильный ответ. Все были поражены, как Будда отреагировал. Он тоже протянул руки и сказал, я тебя тоже люблю. Что такое, подумали ученики? Кажется, гуру падает. У гуру осквернило вожделение, попало в сердце вожделение, это проблема. И все напряглись. Неужели такое с нашим учителем произошло? Учитель не должен поддаваться этим чарам женским. И женщина, она смирила и пошла к нему. Она сказала, пожалуйста, но ты не должна прикасаться ко мне. Почему, сказала женщина? Когда любят, прикасаются. Все, кто раньше признался мне в любви, прикасались ко мне. Почему же ты говоришь, не прикасаться к себе? Я должен проверить эту любовь, сказала Будда. Я мне должен убедиться, что эта любовь истинная, когда тебя сам найду. Я поняла, она ушла. Подумали ученики, прошло мимо. Гуру безопасности, все хорошо. Прошло 2 года. Снова Будда говорит с учениками, атмосфера блаженства. Они принимают пищу, о чем-то возвышенном говорят. И вдруг Будда вскакивает на ноги, глаза расширяются, руки поднимаются вверх, он кричит, иду, иду к тебе, и бегом. Любимая, кричит. Ученики подумали, он все-таки не забыл ее. Ужасно, ужасно. Все эти 2 года он, наверное, носил этот образ, и теперь все кончено, наше учение. И бегом за ним, нужно остановить гуру, нужно спасти вот этой женщины, но он бежит быстрее всех. Он прибегает и видит в каком-то месте. Эта женщина лежит на земле. Проказа. Она гниет заживо. Это же трудно узнать. Гной, кровь сочится, зловоние от ее тела. И она еще живая. И Будда берет ее на руки. Говорит, я люблю тебя и касаюсь твоего тела. Где твои возлюбленные? Почему они не приходят? Почему не касаются твоего тела? А я тебя люблю. И исцелил ее. Она стала последователем его учения. Почему? Потому что там была бхакти. Обратите внимание, любое учение могут люди принять вместе с энергией бхакти. Если там нет энергии любви, никакое учение не может жить в этом мире. Изначально все они были положены, начало, именно энергией любви. Но есть чистая любовь, не мотивированная никаким состоянием тела, духовная любовь. Почему мы любим живых существ? Потому что они духовные. Неважно, какие они. Человеческие существа, или насекомые, или деревья. Этот мир нужно видеть духовными глазами, совершенными глазами. Это состояние называется ниргуна, надгунами природы. Поэтому что мы хотим сказать этой лекции? Не привязывайтесь к религии. Перевяжитесь к Богу, к истине. Нужно иметь развитие. Часто религия приходит в упадок. Она становится какой-то догмой или национальной принадлежностью. Все это материальные представления. Настоящая религия, она духовна. Она не имеет ничего общего с материей. Настоящая религия – это цель жизни человека. Высшая цель жизни человека. И настоящая религия – это постоянное развитие. Как только мы установили какую-то догму, мы остановили путь развития. Яда-яда, хитхар мася, гланир бхавати барата. Что о чем говорится здесь? Иногда религия приходит в упадок. Время от времени религия придет в упадок. Она станет системой жесткой, негибкой, неприменимой. Она станет материальной, преследующей материальные мотивы. И ее будут называть кайтава дхарма на санскрите. Лживая религия, преследующая материальные цели. Настоящая цель религии выражена в заповедях. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как себя самого. Эти две вещи очень-очень важны. И чтобы возлюбить Бога, необходимы знания. Что же такое абсолютная истина? Кто же такой Бог? Если мы любим того, кого мы не знаем, это сентиментально или слепо, фанатично. Это несовершенно. Поэтому речь идет о том, чтобы подняться сначала в гуну благости, со знаниями и за счастьем. Но не привязываться к одному положению, не гордиться. И потом сделать другой шаг над гунами природы. Как это называют? Нирвана, некоторые говорят. Но мы говорим сознание брахмана, сознание Бога, сознание Васудевы, сознание Кришны называют, неважно. Любое имя Бога трансцендентно. Но речь идет о развитии и достижении цели человеческой жизни. Поэтому необходимо изучать эти гуны природы в соответствии со своим образом жизни. В этом сложность этой науки. Это очень сложная наука. Понять свои гуны природы и найти выход из них в высшее состояние. А значит, нужно пожертвовать чем-то низшим для того, чтобы принять что-то высшее. Мы жертвуем всеми дурными привычками из гуны невежества. Мы не должны привязываться к гуне страсти и выделять ее как богатство или слишком красоту, или какой-то успех в деятельности. Мы не должны слишком влиять на нас вещи, материальный успех, скружить голову нам. Неудачи тоже не должны повергать нас в депрессию. Это состояние называется йогой. И находиться в благости, всегда оставаться человеком. Человек – это с большой буквы, человек в гуне благости, добродетель. Которому претит убийство, означает, что он не ест плоть убитых животных. Говорится в Ведах, что для того, чтобы жить, человеку нужна полезная, хорошая пища. И вот ученые говорят, кровь очень полезна для нашей жизнедеятельности. Мы должны есть мясо убитых животных, потому что кровь очень полезна для нас. Но говорится, что цивилизованный человек кровь принимает в форме молока коровьего. Это то же самое, но еще лучше. Почему? Потому что в молоке есть чувство добродетели коровы. И мы прогрессируем даже духовно, что корова – это мать. Смотрите, она глупое животное. Но оно так полезно для человека, что многие люди не стоят ее и одного и копыта. Есть такой взгляд, Вед. Смотрите. Вот дерево. Оно дает тень, дает древесину, дает фрукты, цветы, листву, кору. А есть люди, которые вообще ничего не дают, только берут. Так кто же выше в добродетели? Дерево бывает выше человека. Если так рассмотреть, через гуны природы мы увидим картину совершенно иначе этого мира. Один отшельник брахман шел, и он постился несколько дней, путешествовал, был очень утомлен. От голода чуть не падал, он терял силы и сознание. И проходя мимо какого-то сада, он не знал, что это царский сад. Он видел огромные деревья манго, большие фрукты висят. Он подумал, ну ничего не случится страшного, если я возьму пару фруктов и съем. Просто я умру иначе. И взял камень, размахнулся в дерево, сбил два фрукта манго, и камень пролетел сквозь крону дерева, и там, в саду, царь сидел со своей свитой советников и обсуждал какие-то важные государственные дела. И камень упал прямо в голову царю по челме. Бабах! Челма упала, камень, все подскочили, схватили за оружие. Покушение! Рассыпную охрану схватили этого брахмана, тощего, жующего манго на ходу, пытаясь выжить. Вот он покушался. Ты бросил камень. Я бросил камень. Ты не хотел убить царя? Нет, я не хотел никого убивать. Я был голоден. Я чуть не умирал с голода. Я просто увидел манго. Я взял камень, бросил в дерево. И дерево мне дало два фрукта. Вот две косточки, отчитываюсь, не больше. Вот что я сделал. Мне нужно просто было поесть. Так, казнить. Неубедительно. Ты брал манго и даже не видел, что там царь, в голову царя камнем. Нет, такой поданный достоин смерти. Если он даже видит манго, царя не видит за манго. Но царь сказал, стоп, подождите, давай еще раз. Что же было на самом деле? Ты шел, ты был голоден, да. Да, ты был голоден. Ты увидел дерево с манго, бросил в него камень. Да, именно так. И дерево тебе дало два фрукта. Да. Оно сбросило два фрукта. Я их съел, я так поддержал свою жизнь. Угу. Дайте этому человеку дом, денег, жену, если ему нужно. Ну, все, что попросит. Ваше Величество. Это что, наказание, благословение? Почему он же его покрушался, бросал камень? Но если он бросил камень в дерево, оно дало ему два манго. Если он бросил камень в царя, я же могу дать больше ему. Это добродетель. Иисус говорит об этом по-другому. Ударили по одной щеке, поставь другую. Взяли рубаху, отдай. Взяли кафтан, отдай рубаху. Добродетель. Как один есть, был великий святой. Его считают воплощением Бога. Чайтанья Махапрабху. В Индии мы слышали о нем. Когда у него была свадьба, он устроил такой пир, такой праздник. Это величайшая личность. Там было тысячи людей. Это был праздник невероятный. Там сама Лакшми участвовала. 500 лет назад в Индии. Знаете, как Индия богатая страна была в то время? Трудно представить. Стены выкладывали драгоценными камнями. Купола храмов были из чистого золота. Мы до сих пор видели еще такие храмы в Южной Индии. Чистое золото, купол храма. И какая это была свадьба, представьте. И приходили браманы за пожертвованием. Это традиция брамана раздавать пожертвования на таких праздников. И он раздавал им пожертвования, золото, серебро, вещи какие-то дорогие. Но он заметил, что некоторые браманы снова становятся в очередь во второй раз. То есть была Кали-юга, и браманы не были слишком бескорыстны. И он заметил, что браманы ведут себя так непристойно. Они тоже привязаны к богатству, к деньгам. И что же он сделал? Знаете, что он сделал? Утроил пожертвования. И им стало стыдно всем. Есть такой метод. То есть еще больше добродетели. Не понимает еще больше добродетели. Не понимает затопить все добродетели, чтобы не было никакого выхода вообще. Вот это цивилизация. Это цивилизация в сатва-гуне. То есть нужно так много любви, чтобы изменить этот мир, другими словами. Так много доброты нужно вложить, чтобы изменить этот мир. Так много терпения нужно вложить. Но в страсти мы хотим получить все сразу. Зачем с этим всем возиться, Боже мой? Дай денег и получи. Не получается? Убери этого человека любой ценой. Договорись с кем-то, или политикой, или что-то еще. Так, манипуляции людьми, как пешками. В результате порождает цивилизация тысячи, миллионы неудовлетворенных людей, обиженных, обманутых. Не чувствую себя счастливыми. Но, тем не менее, есть результат. Большие города строятся. Много оружия, много успехов также. Это страсть. Страсть имеет ведь развитие, но имеет также недостатки. Она сравнивается с павлином, который распустил свой хвост. Видели? Чарующее зрелище. Это как зеленый куст, сказочный. И он еще танцует, знаете, вот так вот хвост переливается, когда павлин так делает, просто остановитесь и будете смотреть. Но это красиво только спереди. Посмотрите на него сзади. Оголяется его задняя часть павлина. Очень непривлекательный сзади он. Это гуна страсти. И внешняя сторона прекрасна. Есть Кремль, есть Исааки, есть, конечно, какие-то достижения. Но все это покрыто трущобами. Когда-то я приехал в Ленинград, это был тогда еще Ленинград, 82-й год. Тогда я впервые столкнулся с этим знанием еще в то время в Петербурге. И в 6 утра мы вышли, я поступал в институт. Я удивился, что в 6 утра работают киоски уже открыты, пивные. И толпа людей пьет пиво. Я думаю, что это такое? Что это? А мне сказали, это нормально. Они работают на заводе, эти люди. И они из похмелья, и у них руки трясутся. И поэтому их забота. Они пьют пиво, потом идут на работу, и все в порядке. Это забота в какой гуне? Страсть и невежество, они сочетаются. Выгода. И ради этого чуть-чуть можно, ну что, какие-то нехорошие вещи, эти невыгодные, их можно принять. Они дают какую-то выгоду, это можно принять. Сигареты вредны, конечно, но это выгодно. Наркотики, они убьют человека рано или поздно. Он потеряет все постепенно. И здоровье, и окружение, и работу, и жизнь потом. Но это выгодно. Алкоголь всю экономику поддержит России. Это выгодно. Конечно, это не очень, но это выгодно. Это страсть и невежество. Я получаю выгоду, но при этом все разрушается. Поэтому мы видим, что сложность этого знания в его применении, потому что гуны связывают человека. Если мы будем это пропагандировать прямо людям, вы увидите, как, с каким сопротивлением мы столкнемся, сколько будет протестов. Но только представьте, если мы скажем, жизнь в сатва-гуна отныне, завтрашнего дня, никаких токсикаций не будет больше в магазинах. Мясо, рыбы, яиц, выбросим все, ничего не будет. Будет траву все есть и молоком запивать. Женщины и мужчины больше не будут сидеть рядом, будут отдельно. Женщины здесь, мужчины там. Все, будет строгое разделение полов, чтобы не возбуждать чувства. Всю рекламу снимем. Все, в городе не будет никакой рекламы. Будет везде ом, ом, ом, ом. На каждом плакате будет ом, ом, будет ехать ом, и ничего другого, все. Реклама будет только, и корова с молоком будет, все. Сатва. Везде будут святые портреты, изображения. Фильмы будут только о святых. Все будут только молиться, кланяться, и все. Никакого секса незаконного не будет. Не будет никаких проституток в фильмы, никаких убийц, никаких боевых вот этих вот соревнований. Никакой крови больше не увидите. Будет только мир, любовь, покой, счастье. И что? Кого это привлечет? Бунт начнется против такой культуры. Мы не хотим жить в такой стране, поедем в Америку, там все можно. Правда? Поэтому, на самом деле, вот это состояние ниргуна не означает, что там нет ничего наслаждающего разнообразия. Нет. Ниргуна больше разнообразия, но оно духовно. Я бы хотел об этом рассказать отдельно. Этот мир разнообразия духовный. Это совершенно отдельная тема. Он затмевает все материальное творение. Один сюжет из духовного мира затмевает все материальное творение. Своей силой переживаний, чистотой и вечностью. То есть там тоже есть формы. Там тоже есть чувства. Там тоже есть названия. Но там все соответствует действительности. Там нет иллюзии. И, как говорится, что если у нас есть сын, это хорошо, но это временно. Если есть друг, тоже хорошо, но это тоже временно. Но если наш друг Бог, это навсегда. Если наш сын Бог, это тоже навсегда. Есть вечная платформа отношений. Здесь мы наслаждаемся тем, что есть друзья, супруги, есть хозяева и слуги. Есть нейтральные отношения. Всего их пять. Пять отношений, говорится, основных. С Богом то же самое. Супружеские отношения, дружеские отношения, родительские отношения, слуги и господина. Нейтральные отношения. Но это вечные отношения. В этом разница. И поскольку это есть в абсолютной истине, отражается также и здесь эта картина. Мы тоже ищем счастье вот в этих отношениях. Супружеские, дружеские, родительские. Слуги и господина нейтральные. Но, говорите, изначально это находится в нем, как в личности. Бог – это личность. Поэтому для кого-то он может быть супругом. Только представьте себе, супружеские отношения с Богом. Для кого-то он может быть лучшим другом. Для кого-то он может быть родителем. А для кого-то может быть ребенком. И есть примеры в Пуранах. Например, Иисус говорит о Боге как об отце. Он говорит, что это отец. Но интересно, что есть такие отношения, когда говорят «Бог мой». Я не могу сказать, что этот мир мой. Он принадлежит Богу. Я не могу проявить свои чувства собственности ни к чему, ни к одному предмету, потому что ничего мне не принадлежит. Но с другой стороны, могу сказать из любви, Бог, ты мой, ты мне принадлежишь. Просто появляются такие чувства по отношению к нему, что я как бы начинаю превосходить, хочу заботиться о нем, хотя в этом никакой необходимости нет. Вот я сын своей матери, приезжаю домой, она начинает сразу заботиться. Где там твои носки, там у тебя теплые, нет, дай постираю, дай покормлю, я что, сам не могу ничего делать? Это называется раса на санскрите, вкус жизни. Мать не может этого не делать. Она будет это делать. Это ее вкус жизни. Это ее смысл жизни. И точно так же для некоторых людей смысл жизни в служении Богу. Когда есть любовь, автоматически начинается служение. Подарки, красивые вещи, красивые слова, и все духотворяется, изображение вешается, имена повторяются. Такова практика. И также, если кто-то находится в состоянии любви к Богу, он делает то же самое. Изображение, имена повторяет, думает о нем постоянно, говорит. такая же точно картина. Нет никакой разницы. То есть состояние ниргуна намного выше. Эти вещи, которые мы видим здесь, эти отношения, они временные и несовершенные. Даже между мужем и женой так много, кажется, наслаждений, но так много и страданий. Есть еще и измена, а еще есть и смерть даже. Такие потери тяжелые. И чем больше мы к этому привязываемся, тем глубже будет эта боль, когда будет утрата. В материальном мире говорится, что ничто нам не принадлежит. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег уйдем. Мы не можем иметь вечные какие-то отношения с материальной природой. Но душа, она вечна, она ищет именно вечных отношений, поэтому она страдает, когда наступает разрыв. Она не готова к этому. Вы видели что-нибудь в этом мире? Что оно существует, существует, вдруг раз и исчезло. А с человеком такое происходит. Вот он живет, живет, раз он умер. И мы говорим, вот все, его нет. Нет, душа остается. Душа не может умереть. Жизнь не может исчезнуть. Это как в театре, как фокусник, знаете, он показывает, вот видите предмет, раз и нет его. Вы, конечно, понимаете, это иллюзия, не может такого быть. Но так же и с человеком. Как так может быть, что вот он был, был, и раз, его и нет. И мы смотрим на это тело, и нет, как такое может быть? Мы не верим, не хотим, чудовищно, странно, но факт. Означает, что просто мы не видим душу. Просто это фокус для нас. Смерть как шапка-невидимка, одел, и вас нет. Вот и все. Это как сказка. А гуны – это трансформация. Не пей водицу из копытца, козленочком станешь в сказке. Мой мальчик, мой сын был таким хорошим мальчиком. Ну вот познакомился с этой девочкой, посмотрите, в кого превратился. Трансформация. Я общаюсь с какой-то гуной и меняюсь. Синдбад-мореход. Попал на какой-то остров, и там с друзьями их встретили какие-то люди. И внимательно посмотрели на них, как-то странно. Хорошо, и ушли. Вернулись с большой посудой. И стали их кормить. И внимательно смотрели, как они едят с наслаждением. Синдбад подумал, что это странно здесь. Нет, я не буду все это есть. Но друзья его ели с удовольствием. И прямо на глазах друзья превратились в свиней. Их зарезали, съели, а его отпустили. Это сказка. Но не есть намек. Мы можем трансформироваться. Можем превращаться. Общаясь с определенной гуной, мы становимся такими, как эта гуна. Так что нужно выбирать, с чем общаться. Общение определяет наше будущее, наши качества. И мы, наверное, заметили, что мы уже в каком-то окружении находимся. Верно? Вот наша задача подняться выше, увидеть свое окружение больше, шире, еще больше, до вселенских размеров. Ощутить энергию Бога вокруг себя. Не просто какие-то живые существа, которые мне нужны и которые мне не нужны. А понять все одновременно и вместе взятое. Это называется состояние вне гун материальной природы. Оно открывается тогда, когда человек начинает медитировать на личность Бога. Из этого состояния он никогда не сможет выйти, потому что там вечные отношения. Тогда даже с уровня ниргуны, если не закрепит свое сознание на этом разнообразии, он упадет. Таким образом, это вершина знания о гунах. И она утверждает, что не нужно привязываться даже к религии. Нужно привязываться только к Богу. Сейчас можно уже писать записки. Вот какие-то вопросы. Это была интересная тема. Да, можно задать вопросы устно или писать записки. Да, на прошлой лекции я упомянул о 7 уровнях любви. И вот тут просьба, можно ли сейчас немного рассказать об этом? Просят, пожалуйста, рассказать о 7 уровнях любви, поскольку мы говорили на прошлой лекции о семейных отношениях немного, вкратце. Это описывается в Ведах, что эти 7 уровней любви существуют для женщин. Главным образом. Конечно, от любви зависят все живые существа, но особенно зависят женщины и дети. Особенно они восприимчивы к любовным отношениям. То есть смысл жизни женщины именно в любви, которую она получает от близких людей. Главный момент. И есть 7 уровней любви. Возможно, я сейчас все их не вспомню, именно 7. Но есть 3 из них низших и 4 очень высоких уровня. И первый уровень, насколько я помню, олицетворяет каму. Кама – это бог любви, бог вожделения, похоти. Или, как бы мы сказали, купидон. На санскрите – кама. Его жена – рати. То есть это вспышки страсти. Как в пламя, если вы подкидываете, скажем, какое-то горючее, плеснете керосин, и мгновенно такая огромная вспышка, но она тут же быстро гаснет. То есть влюбленные влюбляются, как потом вспышки ослепляет все, жар этой любви, и затем все куда-то уходит. Любовь прошла. Так люди поют все в песнях. Вот была любовь, она прошла, была любовь, она прошла. Вот только скорбь осталась. Вот такая вот низкая категория. Следующая ступень любви – это любовь рабыни к господину. Она мужчина, непререкаемый авторитет. А жена – абсолютная рабыня. Он абсолютный господин, она абсолютная рабыня. Он хозяин ее. Он подчиняет ее волю, ее желания, заставляет ее себе служить. Вот, если ты любишь меня, будешь такой, должна быть такой. Он требует этого всего. И женщина действует как рабыня, теряя свободу. Это низшие категории любви. Выше этого могу здесь забыть один уровень, но настоящая платформа начинается с уровня дхармы. Дхарма – это Ямарадж, бог смерти. И его жена Ями, сколько я помню. Я, к сожалению, нет этой записки, ее не взял с собой, она у меня осталась в Алмате. Я могу даже подробно рассказать об этом более подробно, но, к сожалению, я упустил этот момент. Но что-то я могу вспомнить. Это любовь, когда настолько сильно... Нет, сначала любовь Брахмы будет. Это Индра, теперь Брахма. Да, верно. Где любовь более платоническая. На дружественной платформе равенства. Где муж и жена как друзья и имеют право говорить друг другу в лицо любые вещи. Просто в знак дружбы, равенства. И их любовь развивает одновременно в них духовное знание, дает развитие. Одинаково для духовного развития они объединяются. Тогда как любовь Ямараджа, уровень Ямараджа, это любовь, над которой не властна даже смерть. Если умирает один, умирает и другой. Неважно, где он находится, неважно, не зависит от информации, которую он получает. Получает информацию внутри сердца. Просто не может жить. Почему? Ямарадж не терпит это. Он знает эту любовь. Он знает, что один не будет жить без другого. Если забирает жизнь одного, забирает у другого, как одно целое рассматривает их. Это уже какое-то понятие возвышенной любви. Выше этого любовь Вишну к Лакшми. Где Лакшми у его стоп. Она себя сознательно ставит в такое положение. У его стоп. Такое низкое положение. Но именно этим смирением она завоевывает его сердце. И достигает всего благоприятного. Всей удачи и всего счастья. И это любовь Радхарани и Кришны. Где любовь не... Возможно найти ее начало и конца, и размеры определить. Она всеобъемлющая, она присутствует везде. Веда говорит, посмотрите внимательно. Любые живые существа играют в любовь, а они все пронизаны этим настроением. Даже маленькие насекомые играют в любовь. Это энергия Рады и Кришны. Пронизывает все творение. Почему есть мужчины и женщины? Почему они ищут друг друга? Почему они имеют представление любви? Потому что есть Рада и Кришна. Это высшее проявление. И здесь уже женщина не зависит даже от объектов чувств. Она эту любовь имеет отовсюду и сколько угодно. Вкратце. Что есть душа человека? Душа человека, она точно такая же, как души всех других живых существ. Как души мы не отличаемся. Можете себе представить? Душа собаки, душа человека – это одно и то же. Качество одно и то же. Разные только тела. И через тело душа проявляется по-разному. Мы приводили этот пример. Если луна отражается в воде, то отражение примет свойства воды. Если луна отражается в топленом масле, отражение примет свойство топленого масла. А если в граните отражается, в мраморе примет свойство мрамора. Также душа, попадая в тело, принимает свойство материального тела, как бы его качество. Так что душа человека и душа всех других живых существ качественно одинаковы. Как можно агрессивного человека сделать более спокойным, более спокойным? Если человек уже в состоянии агрессии, это трудно. Нужно иметь огромную силу внутреннюю, равновесие, чтобы выдержать эту агрессию, чтобы самому не выйти из равновесия. Это как хищные животные, они смотрят на вас агрессивно. И пока вы смотрите на них точно так же, они ждут. Заметили, это психология животного агрессивного, оно будет ждать. Но как только вы отвели немножко взгляд в сторону, вы не выдержите, оно бросается на вас. Также, если вы можете быть сбалансированы с агрессивным человеком, до какой-то степени вы можете уменьшить его агрессию. Но это чисто психологический совет. На самом деле, есть такие принципы, которые делают из врага друга. Мы об этом расскажем на следующей лекции, скорее всего. Это отдельная тема. Как трансформировать окружающий мир? Как сделать его лучше? Есть такие законы. И они очень простые. Я увлекаюсь очень современной музыкой, но чувствую, что некоторые влияют на меня негативно, хотя и нравится мне. Помогите определиться, что слушать, как выбрать, не противоречия ведической философии. Знаю, что Николай Носков, мой любимый певец, последователь ведизма. Интересно, можно с ним познакомиться? Расскажите, пожалуйста, кто еще из известных российских музыкантов приверженцы вед? Когда-то Пугачева интересовалась этим. Ведическая музыка не привлекательна для людей в страсти. Знаете, как классическая музыка, нужно учиться ее слушать, например. Хотя есть вещи, которые не требуют усилий, просто бум-бум-бум. Будете подпрыгивать, потому что ритм попадает в эти чакры, в эти ритмы сердца. Вот достигается такое вот сочетание колебаний просто, и человек возбуждает чакру какую-то, и ему нравится так делать. Но это быстро изнашивает и утомляет. Тонкие сферы музыки, они едва уловимы. Есть также музыка в сферах Вселенной, которую могут слушать йоги. Им нужны вообще музыкальные инструменты. И также, если хотите утоньшить свою способность слушать, слушайте мантры сначала, не музыку, а мантры. Они могут быть сопровождением музыки, может и нет. Основная мантра – это ОМ. Есть, конечно, и Маха-мантра, Хари Кришна Маха-мантра, но до нее нужно еще добраться. ОМ. В ОМ есть вся музыка Вселенной. Что Хари Кришна мантра требует уже определенного опыта разума, чтобы проникнуть в нее. Потому что как только мы скажем Хари Кришна мантра, я уже знаю, что будет. Люди скажут, а почему не какая-то другая мантра и начнется? Потому что здесь нужен уже опыт, подготовка. ОМ – это нормально. Там нет никаких образов. Потому что с образом Бога еще многие люди не согласятся. Но Бог без образа многие, большинство примут. Поэтому ОМ. Там есть музыка. Вы увидите, как у вас начнет развиваться музыка изнутри. Начнете слышать удивительно тонкие вещи, привлекаться ими. Находить их повсюду. Музыка сфер, музыка воздуха, музыка звезд. А потом вы услышите физическую музыку ситар. И вы чувствуете это оттуда. Вот она музыка. Или рага какая-то. Вы чувствуете, она прямо вот в сад, в огонь, она проникает. Вы должны быть подготовлены. Тренировка. При этом нужно устранить все свои интоксикации, все мясоедение убрать и все остальное. И нужно принять это как культуру. Иначе мы не сможем услышать. Нужна подготовка. Образ жизни. Яма, не яма. Это йога. Будда сделал свое открытие на основании именно этого. Он слышал музыканта. Настраивал инструмент. И учитель ему говорит, если ты натянешь слишком струну, будет слишком высокий звук. А слишком низко, будет слишком низкий звук. Ты должен найти золотую середину. И Будда понял. Вот все дело в этом. Найти золотую середину жизни. Через звук он понял это. Вот тогда, когда наилучшее звучание будет у этой струны, это будет ее настоящий звук. Натяните ее правильно. Но также нужно слух использовать свой в правильном диапазоне. в сочетании с человеческим сердцем чувства работают. Самый лучший инструмент для ощущения – это сердце человека. Оно нужно быть чистым. Поэтому говорим «чистые помыслы», похоть сердца не пускать, жадность не пускать, зависть не пускать, быть в йоге, в чистоте. И потом послушайте музыку, вы услышите голос Вселенной. Я не обманываю. Это факт. Одна женщина занималась бхакти-йогой. И она подумала, ну и когда же у меня будет какой-то результат? Так бывает. Я занимаюсь, что-то делаю, вижу, у людей есть какой-то результат, а у меня, кажется, нет никакого результата. Она расстроилась. После медитации она вышла на улицу из квартиры. Там было также много людей, были мантры, была музыка. Она вышла, была расстроена. Вдруг она увидела веточка с листочком, наполненная чувствами Вселенной. И подумала, Бог есть. Вот и все. Все просто. Все очень просто. Поэтому, несомненно, вы сами услышите. Сами найдете музыкантов, тему. Подготовьтесь к этому. Николай Носков, видите, я человек отсталый в этом отношении. Я даже не знаю, честно говоря, о нем. К сожалению. Хотя был рад бы ответить на наш вопрос. Розенбаум, насколько я помню, да. Ну вот я знаю, тут некоторые наши люди знают тут многих известных музыкантов, которые занимаются медитацией, ведической культурой изучают. Я сейчас не могу вспомнить. Москвичи лучше знают. Скажите, пожалуйста, как вдохновить сына, который не хочет учиться? Мама воспитывает сына одна. Это сложно. Маме с сыном. Мы позавчера говорили об этом, что мама не может слишком наказывать ребенка. Ей жалко, она не может применять как бы, воспитание жесткого к мальчику, а мальчику нужно жесткое воспитание давать. Жесткая мать обычно с дочерью, а с сыном нежная. Отец жесткий с сыном, с дочерью нежной. Но если только мать и сын, трудно будет воспитывать его. Нужен какой-то еще авторитет для него. Какой-то человек, который он верит, доверяет и может принимать от него наставления. Но если человек не учит, не любит учиться, означает, что нет природной склонности к наукам. Значит, он предназначен больше для какой-то деятельности. Научите его что-то делать полезное. Может быть, в этом все дело. Не все люди должны быть учеными. Совсем не обязательно. Не пытайтесь сделать от него что-то, что вы хотите. Попытайтесь понять его природу, кто же он сам. Может быть, он рабочий по своей натуре. Я наблюдаю из окна своего дома, здесь стройка идет. Интересно, как они заливают бетоном эти конструкции, люди. И для меня это адский труд. Для меня это будет очень страшно, если мне скажут, иди работай на стройку. Мне будет трудно согласиться с этим. Но я смотрю, они любят эту работу, им нравится. С энтузиазмом, знаете, такие разгоряченные, на морозе там они все это делают, подъемный кран, бетон, все у них там слажено очень хорошо. Такова природа, разные у людей. Что пища для одного, я для другого. Нет стереотипов. Поэтому не думайте, что нужно образование для всех одинаковое. Нет. Какие-то минимальные основы, да. Но даже читать, писать не всем людям нужно. Знаете об этом? Я, может быть, удивил кого-то. Веда говорится об этом. Потому что большинство людям не нужно читать и писать. Иначе надо писать что-то не то. И читать что-то не то. А им самое лучшее слушать из верного источника, и все. А это лучше, чем читать и писать, я вас уверяю. Потому что если сейчас людей научить читать и писать, то так много всего, что не нужно читать и писать. Поэтому читать и писать обучали браманов, людей, учителей, священников такого склада. Они изучают писание, философию, науки разнообразные. Потом они говорят, а люди слушают, они обучают их. Вот и все. Если есть вопрос, что хотите узнать, идите к браману, спрашивайте, он скажет. Потому что в книгах вы все равно не поймете ничего, говорится. Только Брама может разобраться в писаниях. Поэтому для таких людей, говорится, не нужно. Нет, просто спрашивайте, общайтесь, получайте. На слух. Я знаю одного человека, который на слух знает всю Махабхарату. Он читать не умеет в Индии. И многие люди в Индии даже не знают, какой день рождения и год рождения. Не знают об этом. И читать, писать тоже не умеют. Тогда ты спросил, а как же они читают священные писания? Говорят, они не читают, они слушают. Каждый день смотреть, они сидят и слушают лекции, они слушают там. в святых дхамах, это традиция. Если особенно приезжает святой человек, все сбегутся, простые люди, все сбегутся, все бросят, все побегут слушать. Они знают всю философию лучше нас, хотя читать, писать не умеют. Они знают всю Вселенную. Они знают, кто такой Бог, они все знают, законы кармы. Любой рикша знает там, который вот вас возит на велосипеде. Во Вриндаване мне нужно было рикша, чтобы доехать до какого-то места. И там нужно торговаться, знаете, это не такой мир, где есть фикс прайс, где зафиксированная цена. Там все нужно торговаться, это интересная жизнь. Я с ним сторговался за 8 рупий. И вот мы едем, он довозит меня, и я ему даю 10 одной бумажкой. 10 рупий. И жду, он тоже ждет. Он не уезжает. Он тоже ждет. Что я скажу? Я говорю, 2 рупии, чанчин, дача. А он улыбается. Я говорю, мы договорились, уговор дороже денег. 2 рупии сдачи. То есть, как договорились, нужно сделать. Он улыбается, закрывает лицо руками. Вот как ребенок себя ведет, они такие. Но он не уезжает, смотрите. Он не грубит мне, он не настаивает. Он просто ждет, что я изменю свое мнение. И вижу, никак с ним не справится. Говорю, хорошо, хорошо, ладно, вот тебе 10 рупий. Но учти, дорогой, плохая карма, bad карма. Улыбка слетела с его лица мгновение. 2 рупии сразу появились, он мне отдал и уехал. Каждый знает законы кармы. Любой рикша знает законы кармы. Здесь такие ученые люди, понятия не имеют ни о себе, ни об этой природе, ни о... Потому что умеют читать и писать. Вот по этой причине. Это очень практично, что должны люди интеллектуальные и качественно подходящие для этой роли изучать книги и писать книги. Как говорят иногда, что вот если меня никто не слушает, моего мнения, вот говорю, никто не слушает, тогда я книгу напишу. Как понять свое истинное предназначение? На это потребуется время, определенное время. Находить себя обычно нужно снизу, с самого простого смиренного положения. И постепенно продвигаться. Каким образом продвигаться? С помощью признания людей. Так постепенно нужно найти себя. Если человек браман, например, у него не должно быть диплома. Это не так, что сейчас выйдет на сцену человек, покажет диплом, видите, я квалифицированный браман с печатью, с подписью. Принимайте меня. Это обман, мошенничество. Нет, говори, говори, а мы послушаем, кто ты. Вот если ты говоришь, мы узнаем, кто ты. Говори, мы послушаем. А, хорошо, хорошо, ты браман. А тебе лучше на сцену не появляться. Тебе лучше не говорить, лучше слушать. Видите, так все определяется. В обществе людей, которые особенно практикуют духовную жизнь, очень легко можно найти себя. Тогда как в этом мире трудно это сделать. Потому что многие люди занимают не свое место, не свое положение. И найти себя, сначала найдите свою душу. Потом нужно разобраться с телом. Сначала начните с души. Я не это тело. Нужно постараться понять момент. Я не это тело. Если теряю деньги из-за мошенничества других людей, должен ли я приложить усилия, чтобы вернуть деньги? Или я должен смириться, думая, что это моя карма? Смотря кто вы по природе. Браман смирится. Он скажет, моя карма. Воин по природе не смирится. Он применит силу. Скажет, давай деньги, гони деньги. Ты вор? Вор, я тебя сейчас не накажу. Так ведь? Если вызовете полицию, он не скажет, давайте смиримся с кражей. Скажет, нет, сейчас расследуем, найдем, накажем, все, закон есть, это их долг. Но если вы как святой человек, вы не будете с ним связываться. А это моя карма. Если пришел вор, украл, все понятно. Значит, в прошлой жизни я у него что-то стащил. Все, все в равновесии, вы не беспокойтесь, ваш ум в порядке. Так вы карму не развиваете. Но долг уже воина не смиряться с этим, а искать таких людей и наказывать. Если торговец его обманули, он скажет, ладно, теперь я тебя обману в следующий раз. Я понял тебя, теперь я знаю, как с тобой иметь дела. Теперь я тебя вокруг пальца обведу. Это их игры. И они даже часто это друг другу прощают. Это их мир. А если же простой человек его оборует, он будет плакать и жаловаться всем. Больше ничего не сможет сделать. Нет решимости и знаний, чтобы как-то это изменить. Он просто будет искать защиту. Меня обокрали, помогите мне, пожалуйста. Люди добрые. Ради Иисуса Христа, пожалуйста. Так они говорят. Нет другого выхода у них. Расскажите подробнее о 7 уровнях любви, о которых вы упомянули в прошлый раз. Это уже мы немножко упомянули об этом. Конечно, это интересная тема. Я не раскрыла 7 уровнях любви. Я и не хотел ее раскрывать вот в этих семинарах. Особенно, потому что у нас как бы больше о другом идет идея. Очищение. Как его достигнуть? Что нужно делать? Сколько требуется времени для очищения? Что является критерием оценки, что очищение достигнуто? С чего нужно начинать очищение? Какие бывают ошибки на пути очищения? Как их избежать? Серьезные вопросы. Если мы хотим чистоты, общайтесь с чистотой. Как мы сказали, самое чистое и безупречное – это абсолютная истина. Бог. Можете называть как угодно. Можете медитировать на его образ, на его форму, на его качество. Философски можете медитировать на это. Как угодно. Как вам сейчас больше подходит. Но нужно глубоко размышлять на эти темы. Попытайтесь изучать Священное Писание. Они чисты. Сами по себе не чисты. Попытайтесь медитировать на религиозные принципы. Общайтесь с людьми, которые практикуют чистую жизнь. Общайтесь с вегетарианцами, и вы увидите, будут перемены. Общайтесь с теми, кто не принимает интоксикации, кто не играет в азартные игры, не обманывает никого. Есть такие люди. Собственно говоря, мы и строим такое общество ведической культуры. Именно в этом его и смысл. Чтобы собрать людей, которые будут практиковать жизнь в гуне благости. И тогда люди, приходя сюда, также будут очищаться. И нас будет больше, больше, больше, больше. Потому что очиститься одному сложно, потому что нас окружает много недостатков, которые мы видим, слышим, они проникают в наш ум и сознание, они зажигают наши похотливые качества или жадность могут пробудить, то есть также есть недостатки. Поэтому нужно создать условия для духовной практики. И самое лучшее очищаться – это общаться со святыми людьми, которые практикуют чистый образ жизни. Кстати, скоро выходит книга очередная, которую мы собрали. Она будет называться «Как я пришел в сознание Кришны». Это книга о последователях Хари Кришны, людей, которые пришли в это движение. Как это случилось с ними? Я вам рекомендую всем эту книгу прочитать. Вы увидите очищающую силу общения со святыми. Этот опыт уникальный. Эта книга заказана уже почти весь тираж. Какая-то часть все-таки в Москву придет. Она еще не издана, она вот-вот издается, но уже заказана весь тираж. Популярность будет очень высокая. Потому что там искренние истории, правдивые истории. Как это происходит? Как люди меняют образ жизни и не возвращаются к старому больше никогда. Никогда. Это удивительный эффект. Аналогов нет в мире. Поэтому мы решили выпустить такую книгу с историями. Там будет несколько сотен историй. И каждая история трансцендентна. И так, очищение означает, что мы общаемся с чистым. И если вы хотите проверить, что вы... Как критерий, вы спросили. Критерий таков. Вы голодны. Вы берете ложечку, пищу и едите. Каков критерий, что вы насытились? Вы сами знаете об этом. Так Гиде говорится. Что в этом состоянии, вы сами понимаете, высшего состояния не бывает. Вы сами это понимаете, поскольку это ваше естественное состояние. Тут не нужно какой-то еще оценки снаружи. Но иногда она нужна, если нам может что-то показаться, что я вот уже в сатве, или я уже на трансцендентном уровне, то мы должны еще убедиться у старших. Они должны подтвердить это. Потому что, знаете, достичь сатвагуны иногда бывает нетрудно. Однажды я стоял на улице и мерз. Мне было 20 лет. И было холодно, но уйти я не мог по определенной причине. Я очень страдал. Было холодно, я не могу идти, было холодно, это все продолжалось уже час, уже второй. И вдруг я почувствовал счастье. Сатва, гуны вращаются, и вдруг я ее ощутил, и тут же она ушла. Так вот, мы должны еще закрепиться на этом уровне. Вот это достигается при помощи очищения. То есть иногда, Веда говорится, раз, ровно один раз в жизни, каждый человек испытывает настоящее счастье, но только лишь раз в жизни. И все, остальное это уже память или отражение этого всего. Только шанс. Это все как эталон. Но чтобы утвердиться в этом состоянии, необходима чистота. Поэтому есть какие-то измерители. И снаружи, и изнутри. Кроме того, в обществе таких людей сразу заметят отклонение, если вы думаете, что вы чисты и наслаждаетесь этим, вам скажут, что вы возгордились. Где же ваша чистота? Гордость – это нечистота. Поэтому нужно еще окружение, которое нас будет контролировать, видеть нас со стороны, наше поведение. В окружении чистых людей видны свои недостатки очень ясно. Нужно общаться с теми, кто более продвинут духовно, и человек будет быстро прогрессировать. То есть о чем мы говорим? Чтобы мы не индивидуализировали жизни, а объединялись с хорошими целями. Как может что-либо существовать в вечности, если иметь в виду вечность как бесконечность времени? Ведь в бесконечности возможно все. Или иметь в виду вечность как отсутствие времени? Ведь тогда бы ничего не могло существовать. Вечность – это не время. Время – это отдельная категория. Обычно вечность понимают как безграничное количество времени. Но тогда как мы докажем, что оно существует? У нас времени не хватит. Откуда тогда категория возьмется это? Она будет умозрительна. Вечность определяется по-другому. Одного мудреца древнего, Омар Хайям, поэт известный, его спросили об этом. Любили слушать его философские мысли. Спросили, что такое вечность? Объясните нам. И он дал удивительный пример. Представьте себе алмазный столб от Земли до Луны. Сяхнули ухо воображения Омар Хайям, дал космические примеры. И каждый день на этот столб залетает ворона. И ровно один раз бьет клювом и улетает. Когда этот столб сотрется от Земли до Луны полностью, это будет миг вечности. А что такое вечность, я не знаю. Все, браво, фантастика. Но он ошибался. Омар Хайям ошибался. Он не знал ведической литературы хорошо. У нас не будет времени определить эту вечность. Невозможно. Это лишь воображаемая вещь. Вечность означает неизменность. Вот это и есть вечность. То, что не меняется ни при каких обстоятельствах. И вы увидите, что все меняется каждую секунду. Не меняется только личность. Она никогда не меняется. Я всегда останусь я. Я никогда не стану кем-то другим. Вот это и есть вечность. Разве не так? Я никогда не стану кем-то другим. Личность всегда та же самая. Вы скажете, а как же, вы же были ребенком. Ну и что? Ну это был же я, не кто-то другой. Это же было со мной, это было состояние моей жизни, но это был я. Я старюсь, все равно это я. Я не меняюсь. Меняется лишь тело. Вот это вечность. А то, что меняется, временно. Итак, вечность, это не присутствие времени, отсутствие времени. Вечность – это есть время. Как таковое. Оно может быть подвижным, может быть неподвижным. Веды говорят, что время движется в двух направлениях одновременно. Подумайте сами, куда течет время? Из будущего в настоящее в прошлое или из прошлого в настоящее в будущее? И туда одновременно. Это река, текущая сразу в двух направлениях, говорится в ведах. Она абсолютна. Нет одностороннего направления. Оно абсолютно время. И оно измеряется по-разному в разных уровнях сознания. Пример зубного врача, который сверлит зуб 30 секунд. Долго это? Большое количество времени. А влюбленные сидят и не замечают часов. Видите, измеряется время в разных состояниях сознания по-разному. Сама же категория времени просто вечна. Неизменна. Здесь идет о количестве дней, секунд и так далее. Другое понятие. Вечность – совершенно другое понятие времени. Вечное настоящее существует. Это и есть вечность. Расскажите немного о будущем России и мира в целом. И как будет меняться наш мир в ближайшие 10 лет. Говорят, в 2012 году начнется новая эпоха. Да, она началась уже давно. Кстати говоря, новая эпоха в мире началась 500 лет назад. Если хотите, расскажу об этом по заказу. Если это нет такой темы, но в семинаре я могу рассказать об этом по заказу. Это очень интересная историческая тема, чтобы увидеть планы развития этой планеты. Но она началась именно 500 лет назад. И очень скоро наступит процветание. Вот в это десятилетие будет очень много перемен в России. В чем-то вы правы. Но будущее, конечно же, известно из вед. Потому что веды все предсказывают. Есть такой раздел ведический, где все известно. Например, сейчас век Кали. И очень точные цифры существуют, когда начался век Кали. А до этого было два пара юга, а до этого была трета юга, а до этого была сати юга. Все четыре юги вместе взятые составляют 4 300 000 лет. 4 300 000 лет, четыре юги вместе взятые. Кали-юга самая короткая из них. Четвертая часть этого времени занимает Кали-юга. И она идет всего 5 000 лет. И будет еще длиться 427 000 лет. Кали-юга. Кали-юга значит эпоха духовного деградации. То, что мы сейчас видим. Мир воин будет. Мирного времени практически нет. Это Кали-юга. Но в этот момент, сейчас мы живем 500 лет назад, начался просвет в этой Кали-юге. Одухотворение. На 10 000 лет. Потом Кали-юга вернется снова и уже безвозвратно. Конец Кали-юги описывается ужасным. Но потом начинается новая сатья, золотой век. Снова 32 пара Кали, деградация, снова сатья. И так продолжается вечно. В материальном мире, в материальной вселенной. Циклы. Есть циклы из годичные, месячные, недельные, суточные, 12-летние, 24-летние. И в конце концов есть юги, эпохи вселенского размера. И человек в разные эпохи времени разный. У него разный срок жизни, разное количество разума, разные чувства. Например, мы должны жить 100 лет, по идее. Век Кали определяется 100 лет. Но в прошлую эпоху люди жили 1000 лет. Век был. Из Библии мы увидим это. Есть такие. Были люди, которые жили по 900, по 700 лет. Такие, как Адам и прочие. Авраам жил очень долго. А позапрошлые юга люди жили 10 000 лет. А в Сати-югу люди жили 100 000 лет. В конце Кали-юги они будут жить не больше 15 лет. И будут небольшого роста такие, как дети. И очень злобные живые существа. То есть деградация будет. Она описывается, как она будет протекать и какие ценности будут приходить к людям. Красота будет считаться, красив будет человек тот, у кого много волос на голове. В Кали-югу. Если человек наглый, его будут считать правдивым. И каждый человек, просто помывшись и нарядившись, будет считать, что он достоин войти в общество людей. Брак будет выдумкой. Люди будут сходиться, расходиться по малейшему поводу. И главная цель жизни будет удовлетворение чувств. То, что люди будут считать знанием, будет невежеством, а то невежество, которое не принимают, думают, что невежество это будет знание. То есть, такие вещи описываются, вот признаки Кали-юги, по которым можно понять, в какой эпохе мы живем. Поэтому до какой-то степени все это уже предопределено. Но если вы хотите знать о России, у России большое будущее. Это предсказано святыми, нашими предшественниками, этой парампоры, преемственности. Один из них сказал, что первая Россия, говорил о духовном развитии, первая в мире будет Россия. Затем Пруссия, Германия и так далее. Мир изменится. Процветание будет небывалое. Я не знаю, сможем ли это увидеть мы полностью, наше поколение. Скорее всего, нет. Но мы работаем в этом направлении сейчас. В направлении этого предсказания. То есть мы пытаемся развивать ведическую культуру. Трансцендентные знания необходимы. Наука о Боге. Вера не поможет, слепая. Нужно открыть знания людям. Только в этом случае может измениться мир. Сколько человек должен зарабатывать для поддержания себя? Где тот предел, за которым начинаются чрезмерные усилия? Утро для дхармы, день для артхи, вечер для камы. Отрегулируйте жизнь таким образом, все будет хорошо. Я объясню. Утро, день, вечер. Предполагает разный род деятельности. И мы должны каждый день делать все по порядку. Утро для религии. Дхарма. Медитируйте утром рано. Читайте Священное Писание, медитируйте. Утренние часы нужно посвятить этому до работы. День для артхи, для активной трудовой деятельности, заработка и карьеры и все остальное. И вечер кама. Расслабьтесь, наслаждайтесь, приятно общайтесь. Не греховно, просто приятно общайтесь. Музыка, может быть. Какие-то представления, что-то приятное говорите друг другу. Вспоминайте, что было днем, советуйтесь. Хорошо общайтесь, наслаждайтесь просто. С детьми, с семьей, с друзьями. Утром снова религия. День – активная деятельность. Вечером – пять. Приятное время. И так нужно делать каждый день. Если мы чем-то пренебрежем, утром мы любим спать, понятное дело, тогда вы заметите, что вы далеко продвинулись в своей работе, карьере и в чувственных наслаждениях. Но религиозные качества остались там, где вы их оставили. И вам придется в какой-то момент, я вас уверяю, вернуться туда, оставив все это. Другого выхода не будет, чтобы свою жизнь улучшить. Это будет неприятность. Поэтому развивайте все одновременно. И духовное знание, и деятельность, и отношения в семье с друзьями. Все нужно вместе гармонично. Постепенно в сатва-гуне, но дает прекрасный результат. Полный результат. Гармонию. Отрегулируйте. Если вы видите, что ваша работа заполняет все, и утро, день, и вечер, ваша жизнь неправильно отрегулирована. Или все заполняет чувственное наслаждение с утра до ночи, тоже неправильно. Или одна религия на уме, тоже нехорошо будет для вашей семьи и общества. Пока. В старости можно так сделать, когда уже нечего делать. Ничего не остается. Поэтому отрегулируйте правильно все. Поднимайтесь в 4 утра. Если будете медитировать, это не будет трудно. Это самые хорошие часы для медитации. Все спят, люди. Тишина, покой. И вы повторяете мантру, слушаете все это. Удивительное чувство появляется у вас. Должны ощутить единение с Богом. И потом идете на работу. Вы готовы, вы очень счастливы. Вы начинаете позитивно что-то делать, хорошие вещи делать. Можете эффективно трудиться, поскольку вы заряжены энергией счастья. Устаете, и отдых необходим. Снять стресс, поговорить, обсудить какие-то проблемы, построить планы на завтра, снова пораньше подняться. То есть в 10 вечера лучше лечь спать. В 4 уже подняться. Или в 5. А в 10 уже лучше идти на работу. Это был бы самый лучший распорядок дня. Утро – это сатва-гуна, день – это раджа-гуна, ночь – это тама-гуна. Так же гуны вращаются. Вопросы все кончились. Большое спасибо. До следующих встреч.